Глава четвертая. Андрей Пономарев взглянул на большие настенные часы, служившие единственным украшением гостиничного номера, в котором они с отцом остановились. Стрелки показывали 10 минут четвертого. Скоро местные питейные заведения начнут заполняться постоянными посетителями. Андрею тоже надо собираться. Только шел он не за тем, чтобы опрокинуть рюмочку-другую. Он пытался нанять проводника. И сегодня будет уже третья попытка. — Бать, я пошел, — сказал Андрей, поднимаясь. Распихал по карманам немного наличности, ключ от номера и документы на всякий случай. Нарядов служителей правопорядка он, правда, за те 4 дня, что они с отцом провели в этом небольшом полумертвом городишке, ни разу не наблюдал. Но это вовсе не означало, что их нет тут совсем. — Андрей, — позвал Николай Витальевич, не отрываясь от газеты, — купи бутылочку воды на обратном пути. Хорошо. Но не успел он подойти к двери, как в номер постучали. Андрей открыл. На пороге стоял высокий парень, лет 25, аккуратно стриженный, с начавшейся появляться лысиной, в джинсах, клетчатой рубашке и бежевом пиджаке. Он всем своим видом источал радушие и приветливость. — Чем могу служить? — спросил Андрей. — Старший лейтенант Владыка. Представился нежданный гость, вынув из кармана и показав удостоверение. «Местный участковый. Я хотел бы с вами поговорить, если вы не против». «Вот и доказывай потом, что мысли материальны. Только подумал, и пожалуйста». Андрей взглянул на документ, потом осмотрел лейтенанта с ног до головы еще раз и отошел в сторону, пропуская. «Нет, не против, конечно. Входите». Владыков прошел в номер, поздоровался. Николай Витальевич сложил газету и стал внимательно разглядывать гостя поверх очков. Под пристальным взглядом пенсионера участковый занервничал, словно бы даже растерялся, но после успокоился, по-хозяйски сел за стол и облокотился на него. — Итак, чем обязаны? — спросил Андрей. — Пока ничем. Как только начался разговор, вся доброжелательность лейтенанта куда-то испарилась. Но, возможно, будете. Если продолжите искать проводника — в зону аномальной активности, или сами попробуйте попасть туда. — Мы не... — Владыка остановил Андрея, подняв руку. — Я знаю, что вы не собираетесь в зону, ведь это является преступлением и карается законом. Вы же не хотите провести в тюрьме от 3 до 5 лет, правда? Он многозначительно посмотрел сначала на Андрея, потом на его отца. — А если вы все же решитесь на подобный опрометчивый шаг, наймете кого-нибудь... и проникните на запретную территорию, — продолжил лейтенант, — то это будет уже преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору и наказывается лишением свободы на срок. — Молодой человек, прости, я вас перебью. Николай Витальевич снял очки, отложил их в сторону вместе с газетой и спросил. — Как-то неприятно слушать обо всех этих сроках. Мы хоть и не собирались в эту, как бишь, ее зону, но очень вам благодарны за предупреждение. «Вы чаю хотите?» «Нет, спасибо, Николай Витальевич», — ответил лейтенант, показывая, что кое-какие справки он уже навел. «Не хочется. Я очень надеюсь, что донес до вас и вашего сына свою мысль». Андрей молчал, хмуро глядя в окно. «Да-да, конечно», — кивнул пенсионер. «Вы точно чай не будете? Андрей как раз собирался сходить за выпечкой. Подождете?» Владыка понял намек, поднялся и встретился с Андреем взглядом. — Ради вашего же блага, — хмуро сказал участковый и направился к выходу. — Откуда такой интерес к туристам? — спросил вдогонку Андрей. — Почему-то мне кажется, что ваш неожиданный интерес к нашим скромным персонам появился неспроста. Лейтенант остановился и повернулся к нему. — Думаете, вы первые? — с досадой произнес Владыка. — Ошибаетесь. За последние 1,5 недели еще 7 туристов здесь были. На вас похожи. Приехали неизвестно откуда... Сразу же проводников наняли и входку, словно их что-то тянуло туда. Все готовы были отдать, лишь бы поскорее в зону попасть. В итоге 3 на границе патрули подстрелили вместе с проводниками, 2 в аномалиях погибли, а остальные патрули перехватили и в госпиталь отправили. Они с ума сошли, постоянно твердят, что их кто-то зовет. Андрей с отцом переглянулись, а лейтенант тем временем продолжал. Один из тех, кто в аномалиях сгинул, братом какой-то столичной питерской шишки оказался. На нас сверху всех собак спустили. С Москвой разобраться не могут, решили здесь порядок навести. А у нас все в порядке. Народ бежит подальше от всего этого, а кому некуда бежать, приспосабливается. Все идет своим чередом. А чтобы так и оставалось, руководство велело за приезжими присматривать, да предупреждать, чтобы повторных инцидентов не было. «Ну, теперь ясно», — кивнул Андрей. «Можете не беспокоиться, мы постараемся не нарушать сложившуюся в вашем городке идиллию». Участковый делал вид, что не заметил сарказма в его голосе и сказал на полном серьезе. «Буду вам очень признателен». Когда лейтенант ушел, Андрей подошел к окну, посмотрел, как участковый уезжает, потом сел за стол и взглянул на отца. «Теперь понятно, почему мы никак не можем проводника найти. Местные власти внезапно озаботились здоровьем и благополучием гостей города. Естественно, им не нужны тут никакие инциденты. А то вдруг выяснится, откуда у какого-нибудь полковника из этого захудалого городишки трехэтажные дачи на побережье, или почему участковый вместо служебного автомобиля раскатывает на новеньком «Лексусе». «На «Лексусе»?» — удивленно переспросил Николай Витальевич, посмотрев в сторону окна. — Ага, — подтвердил Андрей и вздохнул. — Ну что, пойду еще раз попытаю счастья. Может, кто-то согласится. А если нет, тогда попробуй по своим каналам пробить. — Да, сынок, сходи. Не хотелось бы привлекать военных к этому. Вдруг потребуется объяснять, зачем это нам понадобилось зону. А ты же слышал про тех двоих, которые в госпиталь отправили. Я уверен, что речь шла именно о зове. Выходит, не я один. Не переживай, бать, никто ни в какой госпиталь тебя не отправит. Ну, если только в самый лучший, — заулыбался Андрей, подшучивая над отцом. Ступай, шалопай. Николай Витальевич принял суровый вид. Не забудь купить воды и чего-нибудь к чаю. Андрей просидел за столиком в баре почти 3 часа. Кружка пива, которую он заказал, когда пришел, все еще оставалась наполовину полной. Заведение пользовалось завидной популярностью, народу было много, мест не хватало, но к Андрею, в одиночку занимавшему целый стол на 4 человек, никто даже не пытался подсесть. Люди предпочитали стоять, жаться к стенам, чем оказаться в компании туриста. Большинство из посетителей окидывали чужака любопытными взглядами, что-то уясняли для себя и отворачивались. Лишь однажды Андрею показалось, что он уловил заинтересованность в глазах невысокого мужчины, одетого в вязаный свитер и военные штаны. На ногах у него красовались затасканные берцы, щеки темнели многодневной щетиной, а пальцы на руках были украшены татуировками. Андрей ответил незнакомцу взглядом, но тот сразу опустил глаза, допил свое пиво и, забрав со спинки стула плащ цвета хаки, вышел из бара. После этого Пономарев просидел еще час. Наконец, устав от бесполезного ожидания, он освободил столик и подошел к бармену. «Ну что, никто не заинтересовался?» «Нет», — парень покачал головой. «Можешь попытать счастье в другом месте, но, думаю, результат окажется таким же». «Ладно», — Андрей протянул купюру. «Если вдруг кто-то нарисуется, у тебя есть мои координаты». Бармен кивнул, взял деньги, но тут же добавил. «Если честно, то сильно в этом сомневаюсь». «Ага». — раздраженно кивнул Андрей. — Знаю я причину твоих сомнений. Он вышел из бара в отвратительном расположении духа, немного постоял у дверей, разглядывая мрачное темно-серое небо, и отправился в магазин за водой для отца. Едва он вошел в номер, как понял, что-то не так, слишком тихо. — Батя! — позвал Андрей. Николай Витальевич не отозвался. Окинув взглядом комнату, заметил выступающие из-за кровати ноги. Сердце вдруг перестало биться. Выронив пакет, Андрей бросился к отцу. Николай Витальевич был бледен, чуть дышал, но самое главное — жив. Нашарив в кармане пузырек с нитроглицерином, лекарство носил с собой еще с того самого дня, когда вызывали пожарных, Андрей вытряс на ладонь 2 таблетки и засунул отцу под язык. Потом достал из кармана платок, взял с прикроватной тумбочки почти пустую бутылку с водой, вылил остатки на ткань и протер ему лицо. Николай Витальевич начал приходить в себя. Открыл глаза, застонал. Андрей помог подняться и лечь на кровать. Вдруг в дверь постучали. Негромко как-то, нерешительно. Время для гостей было неподходящее. Андрей с тревогой наблюдал за отцом, но тому постепенно становилось лучше. Дыхание выровнялось, лицо обрело естественный цвет. «Бать, ты как? Снова зов?» «Да», — слабым голосом ответил Николай Витальевич. «Ну, терпи, сейчас пройдет». В дверь снова робко и быстро постучали. «Пойду посмотрю, кого еще принесло», — сказал Андрей и пошел открывать, подняв по пути пакет. За дверью стоял тот самый мужчина из бара в вязаном свитере. От него пахло кислым пивом и дымом. Он огляделся по сторонам затравленным взглядом, потом спросил: «Вы когда хотите в зону?» Такая прямота обескураживала, учитывая то, что три дня никто даже намеками говорить об этом не хотел. Андрей выглянул в пустой коридор, потом отступил на шаг. «Пройдешь?» «Нет», — отрубил мужчина и повторил. «Когда?» Незнакомец за дверью заметно нервничал. Андрей оглянулся. Отец лежал на кровати, с трудом приходя в себя после очередного приступа зова. «Сегодня». Мужчина кивнул, словно именно такой ответ и ждал, потом сказал: «Меня Зурабом кличут. В бар больше не ходите. Завтра в 5 часов выписывайтесь из гостиницы. Закажите такси до вокзала и купите билеты, как будто уезжаете. Я найду вас там». Не произнеся больше ни слова, мужчина развернулся и пошел к запасному выходу. Слегка ошеломленный Андрей закрыл дверь. «Кто там, Андрюш?» — спросил отец. «Похоже, мы только что нашли проводника». Название старого праворульного джипа, в багажник которого их с отцом заставил спрятаться Зураб, Андрей опознать не смог. 1.5 часа они ехали, накрывшись куском брезента. Машину немилосердно трясло, но в какой-то момент на губах Николая Витальевича появилась улыбка. «Бать, ты чего?» — негромко спросил Андрей. «Вот уж не думал, что под старость лет в такое приключение вляпаюсь. Похоже, происходящее доставляло ему удовольствие». «Погоди улыбаться. Вляпаться-то мы вляпались. Неплохо бы еще и выбраться», — сказал в ответ Андрей, но не смог до конца выдержать серьезный тон и коротко засмеялся. «Вот блин, что стар, что млад». Внезапно джип остановился. «Эй, там, пересаживайтесь», — сказал Зураб. «Уже недалеко осталось. Я постараюсь вам хоть немного рассказать, как и что делать в зоне, чтобы не откинуть копыта с первых же шагов». Следующие 40 минут они провели, внимательно слушая наставления своего проводника. Половину денег от той суммы, что запросил Зураб, Андрей отсчитал ему еще на вокзале, прежде чем загрузились в машину. Вторую половину договорились по выходу из зоны. Чем больше Зураб рассказывал, тем мрачнее становился Андрей. До этого момента он не совсем понимал, что собой представляют все эти аномальные зоны и куда они с отцом отправляются. Сейчас же, внимая словам сталкера, он все больше и больше осознавал серьезность затеянного предприятия и смертельную опасность, что ждала их впереди. «Еще раз», — вникал в детали Николай Витальевич, — «если я почувствую холод, то рядом гравитационная аномалия, если покалывание или жар, то это электростатические или высокотемпературные образования, так?» «Так. Вообще все необычные ощущения могут быть признаками ловушек. Холод, жар, необычный и при этом не обязательно неприятный запах. А лучше всего вам шагать за мной, след в след. Это вернее будет». Потом Зураб стал рассказывать про мутантов, об их повадках, о том, когда лучше убежать, хотя бегать по зоне он категорически не рекомендовал, а когда можно пальнуть из автомата, чтобы распугать зверюк. У Андрея складывалось впечатление, что речь идет не о Московской области, а о какой-то совершенно другой планете с чуждой человеку флорой и фауной. «Вот еще что!» — неожиданно переключился на другую тему Зураб. «В зоне не должно быть имен. Очень и очень плохая примета называть там друг друга по имени. Это еще с первой зоны повелось». «Я так понял, молодой человек», — сказал Николай Витальевич, «что жизнь зоны только и состоит из одних примет, причем исключительно из очень-очень плохих». «Ты прав, папаша», — серьезно ответил Зураб. «И остаться в живых можно только следуя каждой из них». Потом обратился к Андрею. «Ты вроде военный, да? У вас там с кличками должен быть порядок. Как тебя звали?» «Варяг», — почему-то смутившись, ответил Пономарев. «Сойдет». Зураб начал сбавлять ход. «Ну вот и добрались». «Что, уже зона?» — спросил Николай Витальевич. «Нет. Здесь мы машину спрячем, чтобы назад пешком не топать. Выгружаемся». Зураб остановил свой джип рядом с густыми зарослями акации. Когда Андрей с отцом вышли, он загнал машину в кусты, совершенно не заботясь о том, что может исцарапать краску. Потом перебрался назад, открыл изнутри дверцу багажника и сбросил на землю мешки со снаряжением и провизией. Достал маскировочную сеть и попросил Андрея помочь накинуть на джип. Закончив с этим, Зураб раскрыл мешки, бросил своим подопечным по разгрузу и достал оружие. «Держи, варяг», — сказал он, протягивая АК-74. Андрей взял автомат, осмотрел, дернул затвор, потом взял из рук проводника 4 снаряженных рожка и распихал по отсекам жилета. «Мне, наверное, не надо оружие», — сказал Николай Витальевич. «Я все равно с ним обращаться не умею, только в теории». Зураб удивленно посмотрел на него. «У тебя же сын военный». «И что?» — пожал плечами пенсионер. «Но я-то всю жизнь за Кульманом простоял, да в кабинете просидел». «Ну, в любом случае, придется учиться», — покачал головой проводник. Андрей взял автомат отца, проверил, подсоединил магазин, дернул затвор, посылая патрон в патронник и поставил на предохранитель. «Вот смотри, бать, этот рычажок вниз до конца и стреляешь одиночными, то есть для каждого выстрела надо нажимать на курок. Держи». Николай Витальевич взял оружие у сына и повесил на плечо. «Что у тебя еще есть?» — деловито спросил Андрей. Зураб, приглашающий, раскрыл мешок пошире. В следующие несколько минут проводник и его подопечный взяли себе по ножу, по пистолету Макарова с дополнительными обоймами и по несколько наступательных и осколочных гранат. Зураб еще прикрепил себе на разгруз какой-то прибор, совмещенный с радиометром, и приладил наплечный фонарик. Пустую сумку спрятали под машину. Проводник осмотрел всех, удовлетворенно кивнул и сказал: «Папаша, так как тебя называть там?» Николай Витальевич секунду подумал и произнес: «Ну, раз сын варяг, то называйте меня кореец». «Не очень-то ты похож на азиата», — нахмурился Зураб. «Тут не в национальности дело», — заулыбался Николай Витальевич. «Да все равно», — махнул рукой проводник. «Кореец, значит, кореец. Выдвигаемся. Старайтесь идти за мной след в след. Ясно?» Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел в противоположную от кустов, где они спрятали машину, в сторону. Андрей чуть отстал, окинул взглядом заросли, дорогу, по которой они приехали, закатное небо, розовеющее в разрывах туч, и подумал, что все происходящее похоже на сцену из какого-то фильма, название которого он забыл. Как и не помнил то, чем этот фильм закончился. Вздохнув, направился вслед за отцом и Зурабом. Проводник шел ровно и уверенно, видимо, этот маршрут был пройден им не раз. Андрей переживал за отца, но Николай Витальевич, или, как он сам себя назвал, кореец, держался молодцом, от Зураба не отставал и признаков усталости не выказывал. Поэтому Андрей вскоре успокоился. Они шагали уже почти час, но никаких особых изменений в пейзаже не наблюдалось. «Это уже зона?» — полюбопытствовал Николай Витальевич. «Она самая», — ответил, не оборачиваясь, проводник. «Самый край, аномалий не так много». «Не так много?» «Да я вообще ни одной не вижу». На этот раз Зураб остановился, обернулся, посмотрел на спутников, улыбнулся, хитро подмигнул и продолжил идти. Андрей был согласен с отцом. Как он ни старался, но не смог разглядеть ничего экстраординарного, хотя и отойти в сторону тоже не решался, а шел, как велел проводник, след в след. Неожиданно он ощутил легкий холодок, словно ветер прошелся по коже. И не только по лицу и рукам, а по всему телу, будь то он совсем без одежды. Андрей насторожился и попытался вспомнить наставление Зураба. Если тянет холодом, то рядом гравитационная аномалия. Он сбавил шаг и начал опасливо озираться. От чего-то тени вдруг стали казаться глубже, а трава сочнее. В теле появилась странная легкость. От мгновенного испуга бросило в пот. Все вокруг вдруг начало меняться. Преобразилась полянка справа, на ней неизвестно откуда появились нарезающие друг на друга прозрачные полусферы. Чуть дальше кружили над землей странные вихри. Впереди слева, почти у самых деревьев, распускался радужный, похожий на огромный мыльный пузырь, цветок. Распустившись, тут же опадал, чтобы через секунду расцвести вновь. Аномалии! Это были аномалии! Андрей видел их так четко и ясно, что удивился, как это он не замечал их раньше. Что-то невероятно случилось со зрением и слухом. Он мог различить каждую травинку, каждую иголку на еле, находившейся в 100 метрах от него, слышал шорох листвы, шуршание песка под дрожащими серыми воронками. Потрясающее, доселе неиспытанное чувство охватило его. Казалось, еще немного, и он воспарит. «Андрей!» — послышался дрожащий голос отца. «Варяг!» — зашипел на него Зураб. Но Николай Витальевич словно не слышал его. «Ты видишь это? Чувствуешь?» Андрей посмотрел на него. Отец и стоящий позади него Зураб словно светились изнутри теплым оранжевым светом. «Вижу. Земля стала уходить из-под ног. И внезапно все закончилось. Андрея словно дернули вниз. От резкого перехода к реальности закружилась голова. Он с трудом устоял на ногах. Взглянул на отца. Того поддерживал улыбающийся Зураб. «Что это было?» — сумел произнести Андрей. «Блаженная слепота», — сказал проводник. «Подарок зоны тем, кто впервые в нее заходит. Больше вы никогда этого не испытаете. Видели аномалии?» «Да». «Это было прекрасно, Андрей». Николай Витальевич никак не мог прийти в себя. «Еще раз говорю, отныне только варяг и кореец», — сурово произнес Зураб. «Но все, пошли. Надо еще успеть до темноты стоянку обустроить». Андрей, еще слегка ошеломленный, пошел следом за проводником. Место для ночевки выбрали на пятачке между корней двух высоких елей. Пока Зураб расставлял вокруг стоянки сигнальные ракеты и растяжки, они с отцом вырыли ямку, развели в ней костер и принялись подогревать еду. «Сегодня уснете, как убитые», — сказал проводник, вернувшись ко дню. «Большую часть ночи я отдежурю, потом варяг». «Лучше я», — предложил Николай Витальевич. «Все равно в 5 утра проснусь, а то и в 4. Чем старше становишься, тем меньше спишь». «Как скажешь», — не стал спорить Зураб и принялся за свою тушенку. Ночь прошла без происшествий, и утром отправились дальше. Андрей шел замыкающим. После блаженной слепоты ему стало казаться, что он начал различать аномалии, особенно когда Зураб сворачивал без видимой причины или заставлял всех идти назад. Проводник постоянно сверялся с детектором и частенько швырял перед собой гайки с привязанными кусками материи. Порой он попадал ими в аномалии, и гайки словно выстреливали, мгновенно исчезая из вида. Из-за этих постоянных проверок безопасности пути скорость их маленького отряда казалась просто черепашьей. Но Андрей понимал, что иначе здесь просто нельзя. Только теперь у него появилось ощущение, что вокруг него именно аномальная зона. Опасная, неизведанная территория. Полдень уже давно прошел, когда проводник решил сделать привал. Он выбрал вполне удачное с точки зрения военного места в естественном углублении, подле поваленного дерева. Андрей начал разводить костер, Зураб доставал еду, как вдруг над их головами прозвучало 2 выстрела. Оба вздрогнули от неожиданности. «Чтоб тебя!» — воскликнул проводник. Андрей с удивлением посмотрел на отца, державшего в руках автомат с дымящимся стволом, направленный в сторону, откуда они недавно пришли. «Кореец, ты чего палишь? С катушек слетел?» — возмущался Зураб. «Не надо хамства, молодой человек», — ответил отец. «Ты сам учил, что если приближаются 2 или 3 собаки, то лучше отпугнуть их выстрелами, а не убивать». «Какие собаки?» «Похожие на облезлых дикобразов. Они шли по нашему следу и скрылись, когда я выстрелил. Шипастые собаки? Обычно они не преследуют людей, если только их не целая стая». «Зураб!» — крикнул Андрей, хватая проводника за рукав и показывая пальцем на 10 появившихся из-за деревьев больших псов с торчащими в разные стороны черными шипами и со скаленными клыками. «Еще выстрелить?» — спросил отец. «Нет, батя, не надо». Он взял его за руку и потащил за собой. «Зураб, укрываемся за деревом». Увидев, что добыча зашевелилась, собаки сорвались с места. «Бать, вставай между нами, целься, стреляй одиночными, патроны береги», — отрывисто сказал Андрей. «Хорошо, варяг». Где-то в уголке сознания промелькнула мысль, сопровождаемое удивлением, как быстро отец освоился с новыми правилами, но думать об этом было некогда. Спрятавшись за поваленным стволом, все трое тут же открыли огонь. Пули попадали в стволы, срубали ветки, вздымали фонтанчики земли. Зураб снял с пояса гранату, дернул кольцо и бросил. Андрей еще до взрыва знал, что толку от нее не будет, как понимал и то, что стрелять сейчас бесполезно, а бой придется вести на предельно близкой дистанции. Граната рванула в нескольких метрах позади собак. Во все стороны полетели комки земли, куски сорванной с деревьев коры, ветки, но ни одного из зверей даже не ранило. Проводник выругался и снова принялся палить из автомата. Николай Витальевич, прищурив глаз, целился и стрелял, стараясь следовать указаниям сына. Мутанты уже были совсем близко. Андрей на всякий случай расстегнул клапан на ножнах, потом взял гранату, выдернул кольцо и позвал. «Зураб!» Проводник быстро повернулся. Судя по выражению лица, он уже начал поддаваться отчаянию. «Отщелкивай рычаг рукой и бросай гранату перед псами. Вот так!» Андрей дернул рычаг, который отошел от взрывателя, издав резкий пшик. Варяг сразу развернулся и кинул гранату под лапы собакам. В этот раз они не успели пробежать мимо. Близкий взрыв оглушающе ударил людям по ушам. Два мутанта разлетелись в клочья. Справа раздалось характерное шипение отошедшего рычага. Проводник последовал совету. «Не передержал бы», — подумал Андрей, выдергивая кольцо из следующей гранаты. «Бу-бум!» Два взрыва почти слились в один. За их грохотом выстрелы калаша Николая Витальевича казались тихими хлопками. Еще три пса остались лежать между изогнутых корней. Один мутант запрыгнул на ствол, за которым укрывались люди, двое полезли под деревом по ложбинке. Варяг быстро поднял автомат и выпустил очередь прямо в морду пса. Первые две пули разворотили череп, остальные ушли выше. Дохлый мутант свалился на землю. Зураб метнулся к ложбинке и вместе с Николаем Витальевичем буквально в упор расстрелял вылезающих из-под ствола шипастых. Андрей не знал точно, сколько у него осталось патронов в рожке. Рисковать не стал и вытащил нож. Но воспользоваться им не пришлось. Остатки стаи убегали. Проводник вытер рукавом пот с лица и сказал: «Надо уходить. На шум и кровь могут другие твари нагрянуть. Собираем вещи». Меньше чем через минуту они уже двигались прочь от места схватки и продолжали идти не меньше часа. Первое время Андрей задумчиво смотрел на спину отца, бодро шагающего за Зурабом. С его предком творилось что-то необычное. Николай Витальевич как-то незаметно и совершенно неожиданно преобразился из обычного пенсионера в этакого искателя приключений. Даже после нападения собак он лишь сказал: «Любите вы, мальчишки, пошуметь». Сам же Андрей пребывал в смятении. Понятно, что они сейчас находились в пресловутой зоне, но как же все вокруг отличалось от обычного мира? Вроде бы те же деревья, та же земля, та же трава, но атмосфера... Она казалась до предела насыщенной опасностью. Любой неверный шаг грозил мучительной смертью, за каждым кустом поджидала засада, а все живые существа — потенциальные враги. Давно он уже не испытывал такого. И если быть честным, то надеялся, что больше не испытает. Судьба распорядилась иначе. Еще одна горячая точка не только на карте мира, но и в его жизни. Когда Зураб посчитал, что они уже достаточно удалились, он снова нашел подходящее место, объявил привал и, сбросив вещи, отправился выставлять охранный периметр. Андрей решил ему помочь. Действовали быстро и слаженно. Проводник говорил, что, как и где сделать, а он выполнял. Потом вернулись к месту стоянки. Николай Витальевич уже развел костер, вокруг которого все и расселись. «Это ты хорошо придумал с рычагами у гранат», — тяжело дыша сказал Зураб, доставая из рюкзака банку тушенки. «Не я», — ответил Андрей и заулыбался, вспомнив о чем-то своем. «Это метод подполковника Рязанцева». «Кого?» — пробубнил проводник уже с набитым ртом. «Есть один такой хороший человек». «А? Ну, увидишь его, передай от меня спасибо и коньяк. Обязательно». Пока ели, вскипятили воду. Потом заварили и разлили по кружкам чай. «Ну, с первым боем в зоне вас, варяг и кореец», — произнес тост Зураб. «За то, что живы». «За то, что живы», — ответили ему отец с сыном и посмотрели друг на друга. Во взгляде Николая Витальевича читалась гордость и удовлетворение. Андрей же чувствовал, что им обоим здесь не место, и что, несмотря на весь его предыдущий боевой опыт, он почти беспомощен. Но выбора у них не было. Кто-то или что-то привело их сюда, и скоро выяснится, зачем именно. Горячий чай обжег язык и горло, но вместе с этим принес спокойствие и умиротворение. Когда перестаешь сопротивляться судьбе, легче ее принимать. Глава 5. Металлические голоса диспетчеров рвали ночной воздух над железнодорожной станцией. Многократным эхом уносились вдаль, накладывались друг на друга, смешивались, затихали. Стучали колеса на стыках рельс, клацали сцепные механизмы вагонов. На пустой платформе, устроившись на лавочке возле стены двухэтажного здания, курил человек в оранжевом жилете. Барс огляделся и поднялся на платформу. Сел на лавку рядом с обходчиком. Пожилой мужчина бросил на соседа безразличный взгляд, отвернулся и продолжил курить. — Отец, угости сигареткой, — попросил Барс. Обходчик, не сказав ни слова, достал смятую пачку. — Прикурить найдешь чем? Барс сунул сигарету в уголок рта и неумело изобразил добродушную улыбку. Все так же молча мужчина протянул ему зажигалку. Некоторое время они дружно дымили, потом обходчик бросил окурок на землю, растоптал, сплюнул и поднялся. — Ты бы шел отсюда, — сказал он. — Сейчас патруль должен пройти, они чужаков не жалуют. — Да курить успею? — Успеешь. Обходчик подошел к краю платформы, красный флажок сунул в карман, желтый взял в руку и замер, ожидая состав. Отец, вставая с лавки, обратился к нему Барс. — А не подскажешь, какой из поездов в сторону Москвы идет? После этих слов на лице пожилого мужчины впервые появились хоть какие-то эмоции. Он криво улыбнулся. — Сталкера решил податься? — Куда? — не понял Барс. — Нет, мне в сталкеры не надо. Мне до Московской области нужно. Обходчик снова стал серьезным. — Теперь нечасто такое услышишь. Ты же в курсе, что власти не рекомендуют ездить в этом направлении? А не рекомендуют, считай, запрещено. — Нет, не в курсе. Меня долго не было в стране. — Тогда ясно. Деньги-то есть? Найдутся, если нужно. Иди в диспетчерскую, сейчас состав пропущу, потом поговорим. Мужчина отвернулся, но, заметив, что его собеседник медлит, обернулся и повторил. — Иди, иди. — А патруль? — поинтересовался Барс, бросая окурок под ноги и притаптывая ботинком. — Не волнуйся. Если заглянут, скажу, свояк из Зареченска. — У тебя имя-то есть? — Григорий. — Гришка, значит. — Ну все, иди, не маячь. Товарняк трясло немилосердно. Ночью в вагоне было настолько холодно, что не помогали ни драные телогрейки, ни кусок брезента, которым Барс укрывался. Он боролся с дрожью сколько мог, но в конце концов не выдерживал и принимался делать упражнения, чтобы разогнать кровь и согреться, но потом снова лежал и мерз. Фонари, выстроившиеся вдоль путей, заливали внутренности вагона вспышками света. Первое время, когда состав останавливался на станциях и полустанках, а мимо проходили люди, Барс замирал, боясь пошевелиться. Таково бремя беглеца — пугаться каждого шороха, но после привык и уже не так остро реагировал на голоса снаружи. В безделье время тянулось нескончаемо. Кроме как спать и думать, заняться было абсолютно нечем. Поэтому Барс набирался сил и размышлял. Новой информации у него имелось, хоть отбавляй. Прежде чем посадить его в вагон товарняка, обходчик много чего рассказывал. Сталкеры, мутанты, аномалии, артефакты. Словно открывал окно в другой мир. Непонятный, чуждый, странный. Зачем и кто звал его туда, в эти загадочные места? Ответов у него не было. Устав ломать голову, он закрывал глаза и пытался заснуть. Собранного в дорогу сухпайка хватило на все полтора суток пути. Барс расправился с едой, а воду решил на всякий случай поберечь. Но обходчик не обманул, и на рассвете второго дня по вагону постучали чем-то тяжелым. Трижды, дважды и один раз. Это был сигнал. Барс тут же спохватился, сердце заколотилось в груди. Прильнул к ближайшей щели, осмотрелся, нет ли снаружи засады. Не увидев ничего, кроме белесой полосы тумана, он немного выждал, потом сдвинул в сторону створку, высунул голову, еще раз осмотрелся по сторонам и выпрыгнул из вагона. Городок, к которому направлялся Барс, оказался всего в 20 минутах ходьбы. Он настороженно шел по улицам, укрытым туманом, опасаясь, как бы кто им не заинтересовался, ведь одинокий путник, крадущийся вдоль домов, выглядел весьма подозрительно. Это было бы справедливо в большинстве других городов, но только не в этом. С удивлением Барс заметил, что он не единственный, кому приспичило прогуляться в столь ранний час. По другой стороне улицы навстречу ему шагал мужчина. с бородой, в камуфлированной одежде и с рюкзаком за плечами. Завидев Барса, он сбился с шага, как-то воровато оглянулся, после чего приветственно кивнул и продолжил свой путь. Зэк слегка опешил, потом кивнул в ответ и поспешил дальше, вычитывая названия улиц на указателях. Чуть позже ему повстречались еще 3 или 4 человека, одетых примерно так же, как и тот первый бородач. Один даже спросил громким шепотом, словно боясь разбудить спящих в домах людей. «Что, совсем с хабаром плохо?» «Ага», — не нашел ничего лучше, как согласиться Барс, хотя понятия не имел, о чем речь. «Ну, хоть живой», — порадовался за него странный человек и пошел дальше. Только спустя какое-то время до Барса дошло, что это местный отправляется в зону, а хабаром, наверное, называют добычу. Его, видимо, приняли за такого же сталкера, и с учетом того, что он шел налегке, подумали, что ходка оказалась не слишком удачной. «Ходка, зона», — презрительно подумал Барс, — «устроили тут воровскую романтику». Каким бы маленьким городок ни казался, но чтобы найти нужную улицу, ему понадобилось больше часа. Хмурое утро незаметно перехватило эстафету у рассвета, и туман начал рассеиваться, оставив после себя промозглое ощущение влажности. Барс сверился с измятым клочком бумаги, на котором кривым почерком обходчика был написан адрес. Все правильно. Дом оказался в частном секторе. Обнесенный высоким глухим забором, он вызывал странное чувство неявной опасности. По обеим сторонам располагались явно заброшенные покосившиеся лачушки, стена одной из них почернела от копоти, будто поджигали. Почему-то подумалось, что жильцы не просто съехали, а их оттуда выжили. Барс огляделся. Пустынная улица, все еще затянутая невесомым покрывалом тумана дворы. Калитка скрипнула и приоткрылась. В проеме показался высокий, под 2 метра парень в камуфлированных штанах, высоких берцах и армейской куртке на голое тело. На поясе висели ножны с внушительных размеров ножом внутри. — Слышь ты, чего тут шаришься? Проваливай. — Не шуми, — хмуро ответил Барс. «Мне с Мустафой поговорить надо». «Нет его». Парень хотел закрыть калитку, но Барс пихнул ногу в щель, схватил верзилу за грудки, выдернул нож из ножен на его поясе и приставил лезвие ему к горлу. «А кто есть?» ты совсем оборзел? Да от тебя мокрого места не останется, ты, сучара!» Что бы там верзила ни говорил, но в глазах его был испуг, и Барс это видел, поэтому надавил еще чуть-чуть, потянул сильнее за ворот и повторил. — Кто есть? С кем мне перетереть? — Зиновий. Зиновий за старшего. Пусти, глотку продырявишь. Имя показалось Барсу знакомым. — Веди к нему. Руки расставь, чтобы я не нервничал. Он заставил парня пятиться задом до самого дома. Потом велел открыть дверь, и прежним порядком они прошли внутрь. В большой комнате, за навешанными аккуратными белыми занавесками окнами, за столом сидели 4 человека. Рядом с каждым стояло по стакану, в алюминиевых подстаканниках, оставшихся, видимо, еще с советских времен, заваренным до черноты чаем. Завидев входящего в странной позе товарища, они изумленно переглянулись. — Вышка, ты чего? — спросил сидевший во главе стола осанистый мужчина с лысой как шар головой и тут же осекся, увидев идущего следом Барса. Заметив чужака и нож, приставленный к горлу товарища, все замерли. — Приветствую всю честную компанию. — Мне Зиновий нужен, — громко сказал Барс на тот случай, если старшего не было в комнате. Двое сидящих за столом достали пистолеты. Беглый зэк развернулся так, чтобы вышка закрыл его, если начнут стрелять, и надавил на нож. Парень заорал и замахал руками, инстинктивно потянувшись к шее, но не рискуя коснуться лезвия. — А, ты что творишь? Убери, убери! Сука, ты порезал меня! — Вы бы убрали волыны, я просто поговорить хочу, — хладнокровно произнес Барс. — Уберите, уберите их! — поддержал его вышка. — Зиновий, скажи им! Лысый спокойно отпил чай, крякнул и произнес. — Ладно, мужики, уберите стволы, пусть скажет, что хотел. Вышка, он хоть и бестолковый, но с дыркой в горле, так еще бесполезнее станет. Ну, выкладывай, чего хотел. Я к Мустафе шел, но твой сказал, что ты сейчас за него. Правильно сказал. Так чего надо? И, может, уберешь перо, да к столу присядешь? Жигуль, найди стакан для гостя. Не нужно, я отсюда неплохо слышу. Как знаешь, Зиновий пожал плечами. Мне в зону нужно. Лысый булькнул чаем, чуть не подавился, вытер рот рукой и громко расхохотался. Какая неожиданная просьба! Сидящие за столом дружно загоготали. Как тебя зовут, герой? Насмеявшись, спросил Зиновий. Барс. Лысый пожевал губами, нахмурился, словно о чем-то задумался, внимательнее пригляделся к неожиданному гостю и вдруг изменился в лице. Стал серьезен и суров. Барс напрягся, почувствовав неладное, приготовился толкнуть своего пленника на его товарищей, если те решат напасть, и быстрым взглядом проверил, нет ли препятствий на пути к выходу. «Слышал я про одного барса», — вкрадчивым голосом сказал Зиновий, который не так давно с кичмана свалил. Уважаемый человек, тот барс. Здесь ему были бы рады, вот только кореша рассказывали, что он не один должен быть, а с тремя товарищами. С двумя, беглый зэк понял, что его проверяют. Да, точно, с двумя, запамятовал я просто, а уж погонял их и вовсе не вспомню. Лысый вопросительно посмотрел на барса. Слышал я, что товарищи его Тарас и Лавкач звали. — осторожно ответил беглый зэк. Зиновий заулыбался. — Что ты сразу не сказал, что от Тараса? Кипиш поднял. Мужики, стволы убрали. — Пусть вышку отпустит, — недовольно проворчал один из людей Зиновия, лет 27, сутулый, говоривший с заметным акцентом. Старший хлопнул по столу ладонью. — Убрали пушки, — я сказал. — Чем ты недоволен, Клюв? Можешь вслед за Мустафой валить, только почему-то он тебя с собой не взял. Барс — друг Тараса, иначе тот бы его с собой не взял. Клюв поиграл с желваками, смерил незваного гостя злобным взглядом и убрал пистолет. Барс не стал разубеждать Зиновия. Решив рискнуть, убрал нож от горла вышки и поднял руки в знак примирения. Парень сразу распрямился и с яростью посмотрел на обидчика. Сквозь прижатые к горлу пальцы сочилась кровь. — Вышка! — прикрикнул Зиновий, предотвращая новую свару. Потом сказал более спокойно. — Сам виноват. Не будешь в следующий раз рот разевать. Иди, найди чего-нибудь в аптечке. Клюв, помоги ему. Жигуль, где стакан? Сколько можно повторять? Чай налей. А ты, барс, проходи к столу. Никто на тебя рыпться не станет. Ясно всем? Возражение не последовало, и барс с опаской, настороженно поглядывая по сторонам, прошел в комнату. — Садись, садись, — приветливо махнул Зиновий. На мужиков зла не держи. Молодые все, борзые, нюх еще настраивать надо. Беглый зэк сел на табурет рядом с лысым, но постарался расположиться так, чтобы видеть всех присутствующих в комнате. Жигуль принес чистый стакан и налил чефирь. — Ну, что стоишь? — с удивлением посмотрел на него Зиновий. — Человек с дороги, организуй что-нибудь съездобного. Барс положил нож на стол и отпил из стакана. Потом потянулся за хлебом, отломил кусок и запихал в рот. — Так, где Тарас? — спросил Зиновий, облокотившись на стол. — Мы после большого гурта разошлись. Они с Лавкачом схорониться решили на некоторое время, а я сюда. — Что же ты, из одной зоны да в другую? — Дело у меня тут есть. Я вообще Мустафу искал. Где он? — Свалил. Как эта аномальная зараза из Москвы сюда потянулась, хапнул общак и растворился. «Так что у тебя за дело?» Жигуль принес нарезанного сала. Барс положил на хлеб несколько кусков и принялся есть. «Мне на Андреевские выселки надо. Поможешь?» В этот момент из соседнего помещения раздались крики и глухие звуки ударов. «Что там?» — нахмурился Зиновий. «Да клюв крысеныша из подвала притащил, пар выпускает. Твой гость его раззадорил». «Ну все, завелся!» — досадливо скрипнул зубами лысый. «Я этого клюва когда-нибудь сам шлепну. Он сейчас сучонка отметелит. Мы как его потом в зону потащим? На себе, что ли? А если здесь прибьет, то какая же от этого польза будет? Один кипиш. Скажи, пусть сюда его ведет. Я хоть присмотрю здесь». Жигуль криво усмехнулся и отправился выполнять приказ. Зиновий поднялся. Барс, словно случайно, положил левую ладонь рядом с рукояткой ножа и тоже хотел встать, но лысый пустил руку ему на плечо и сказал, — Ты ешь, это наше дело, разберемся. Потом обсудим, как тебе до выселок добраться. Двое бандитов приволокли в комнату какого-то парнишку. На рассеченных скулах темнели синяки, губы распухли, светлая рубашка на груди забрызгана кровью. Барс смотрел на него без какого-либо сочувствия или жалости. Его беспокоила собственная безопасность. — Клюв, ты во что его превратил? — спылил Зиновий. — Он идти-то сам сможет, а то заставлю тебя его нести. Сутулый криво усмехнулся. — Да сможет, я только немного с ним размялся, и словно в доказательство своих слов ударил пленника в живот. Парень охнул и согнулся. Бандиты отпустили его руки, и он упал на пол. — Ладно, Клюв, развлекись еще, только не перестарайся. Почесав щетину, тот бросил злобный взгляд на Барса и произнес: — Я осторожно. Зиновий вернулся к столу и сел на свое место, наклонился к гостю и с хитрой улыбкой негромко сказал: — Хороший хозяин всегда оставляет для своей собаки на кости немного мяса. Главное — постоянно держать их слегка голодными, чтобы в любой момент можно было заставить делать то, что тебе надо. Послышались удары и следующие за ними стоны. Барс отвернулся и продолжил есть. — Что он сделал? — спросил он с абсолютным безразличием. — Его поймали, когда тырил у нас хавчик. — А никому не дозволено щипать Зиновия. А зачем в зону его вести? Чтобы остальным урок преподать. Кто захочет связаться со мной по ту или по эту сторону периметра, закончит, как и этот крысеныш, жопой в аномалии. — В аномалии? Так ты совсем ничего про зону не знаешь, что ли? — удивился Зиновий. — Очень мало. — Так нахрена же тебе к Андреевским выселкам? Это же 5 дней по зоне топать, если не больше. Барс не успел ответить. Пленник в очередной раз упал на пол и взмолился. — Перестаньте, я прошу вас, пожалуйста. Перестаньте, пожалуйста. Клюв ударил его ногой по ребрам. Парень вскрикнул, застонал и начал рыдать. — Заткни пасть! — рассвирепел избивающий его бандит. — Зиновий, прошу вас, умоляю! Клюв хотел снова обрушить на несчастного свои кулаки, но лысый предводитель остановил его и посмотрел на парня. — А чего ты умоляешь? Я тебя не заставлял сюда лезть. Зачем ты в дом пробрался? — Я не знал, что это ваш дом. Я хотел есть. — Ну и? Я-то здесь при чем? Я что, Красный Крест? — Всех кормить должен? Зиновий взял с тарелки кусок сала и отправил в рот. — Зачем ты вообще сюда приперся? Без еды, без оружия, без денег. Только не говори, что не знал, куда идешь. Сюда приходят с одной единственной целью — попасть в зону. Парень всхлипнул, голова опустилась, плечи затряслись. Он сидел на полу и беспомощно плакал. Барс брезгливо отвернулся. — Я знал, куда шел, — ответил наконец парень. — Ну вот видишь, чего тогда сейчас сопли распускаешь? Зиновий вздохнул и философски сказал. — Да воздастся нам по деяниям нашим. Хотел в зону, ну вот ты ее и получишь. — Да не хотел я в эту треклятую зону, — сорвался на крик пленник. — Не хотел! Клюв ударил его в лицо. Парень повалился на пол и сквозь рыдание произнес. — Это все проклятые голоса. Это они меня сюда вытащили. Барса будто окунули в ледяную прорубь. Едва он услышал слово «голоса», то словно сам их почувствовал. Сердце заколотилось в груди, уши заложило, кровь прилила к лицу, перед глазами все поплыло. Спина напряглась и мгновенно взмокла. Как сквозь вату он слышал слова Зиновия, который что-то схохмил в ответ на слова пленника, а остальные бандиты дружно заржали. А в голове были другие мысли. «Значит, я не один такой. Значит, я не сумасшедший. Не один, не сумасшедший, не один». — Зиновий, отпусти его! — вырвалось у Барса раньше, чем он успел подумать, что лучше бы сначала попасть в зону, а потом уже просить об этом. Но вдруг Клюв убьет парнишку раньше или еще что-то случится. Он не мог этого допустить. — Что? — лысый бандит в недоумении смотрел на Барса. — Отпусти его! Из-за хаоса, творившегося в голове, беглый зэк не совсем осознавал, что отдает приказы старшему. И к тому же делает это настолько громко, что слышат остальные. — Барс! — ледяным тоном произнес Зиновий. — Ты ничего не попутал? Лысый смотрел из-под лобья, и от его внимательного взгляда не укрылось состояние гостя, вспотевший лоб, побелевшие пальцы, вцепившиеся в столешницу. — С тобой чего? Устал с дороги? Ну так поди отдохни, а в мои дела лезть не смей. Замерли все, даже пленник притих, услышав, что кто-то за него вступился. — Ты должен его отпустить! — стараясь сдерживаться, чтобы не дрожал голос, произнес Барс. — Хрена лысого я тебе должен! Завали хлебало и сиди, жри! — Ты не понимаешь? — Это ты не понимаешь! — заорал Зиновий, ударяя по столу, поднимаясь и нависая над ним. — Ты здесь никто! И если ты друг Тараса, то это не значит, что можешь тут командовать. — Понял, гнида, я тебя могу вместе с этим сучонком в аномалию запихать. Я здесь распоряжаюсь. Захочу отпустить крысеныша — отпущу. А не захочу — клюв, пристрели его. Рукоять ножа сама легла в ладонь. Широкое лезвие молнией прошлось по горлу. Зиновий схватился за рану, захрипел и повалился вперед, заливая стол и Барса кровью. А беглый зэк уже развернулся и метнул нож ближайшего бандита. Им оказался вышка. Тяжелый клинок пробил грудь, и Верзила рухнул на пол. Барс одним движением нырнул вниз и спрятался позади Зиновия, нащупал на его поясе кобуру и достал пистолет. В этот момент загрохотали выстрелы. Бандиты открыли беспорядочную стрельбу. Барс вынулся сбоку от стола и дважды выстрелил противником по ногам. Один, вскрикнув, упал и тут же затих, получив пулю в грудь. «Ах ты, мразь! Я с тебя шкуру спущу!» Орал клюв, посылая пулю за пулей. Барс схватил Зиновия за одежду и потянул на себя. Взял тело под руку и, прикрываясь им, поднялся. Почти сразу он ощутил толчки. Пули попали в лысого предводителя. Беглый зэк выставил пистолет и выстрелил 4 раза. Еще один из бандитов свалился с простреленной головой. В живых остались только клюв и жигуль. У первого закончились патроны, и он ломанулся в соседнюю комнату, столкнулся с товарищем, спрятавшимся за столом, оба упали на пол. Клюв сумел подняться первым. Барс выстрелил ему в спину. Взмахнув руками, бандит врезался в дверь и упал на пороге. Прикрываясь мертвым Зиновием, беглый зэк искал другое оружие. — Не стреляй! — закричал Жигуль, поднимая руки над краем стола. — Не стреляй, Барс! Он бросил свой пистолет под ноги беглому зэку. Барс выбросил свое и поднял новое оружие. Труп Зиновия с грохотом упал на пол. «Сюда!» — приказал Барс. Жигуль несмело привстал, жалобно глядя на беглого зэка. Сделал 2 несмелых шага вперед. Барс поднял пистолет, глаза бандита округлились, рот открылся, но произнести он ничего не успел. Пуля попала ему в лоб. Избитый пленник лежал на полу, поджав колени к груди, закрыв голову руками и дрожал. «Эй!» — позвал беглый зэк и потрогал парня за плечо. Тот дернулся, вскрикнул и посмотрел на своего спасителя безумным взглядом. — Тебя как зовут? — Барс пошатывался от усталости и перенапряжения. — Очнись! Все закончилось! Ты жив! Парень приподнялся и глядел комнату. Совершенно дикий взгляд переходил от одного мертвого бандита на другого. Дав ему минуту прийти в себя, Барс повторил вопрос. — Валера! — — робко ответил парень. — Валера, ты знаешь, где у них хранится оружие? Автоматы. У такой банды не могло не быть серьезного оружия. Парень сначала отрицательно покачал головой, а потом кивнул. — Знаю. — Значит так, Валера, иди доставай все, что у них есть, а я тут закончу. — Закончишь? — Да. Потом еды соберем, и надо валить отсюда, пока мусора на шум не примчались. Когда парнишка ушел в другую комнату, Барс подошел к раненому клюву. Бандит лежал на спине, под ним разливалась лужа крови. Он злобно скалился и смотрел так, словно хотел убить противника взглядом. Барс не был уверен, что поступил сейчас верно. Сомневался, не напрасно ли наплевал на помощь Зиновия и спас незнакомого мальчишку. Но одно знал наверняка — врагов позади надо оставлять только мертвых. Он дважды нажал на спусковой крючок. Выйдя на крыльцо, Барс огляделся. К счастью, стрельба не привлекла внимания, и за забором не стояли машины с мигалками, не прятались бойцы спецназа. Все выглядело спокойно. Из дома появился спасенный парень. «Знаешь, куда идти?» — спросил Барс. Валера помедлил с ответом, потом сказал. «Нет». Другого ответа и не ожидалось. «Значит, пойдем, как все». Встреченные утром сталкеры направлялись в одну и ту же сторону. Поскольку спросить уже было не у кого, оставалось надеяться на собственную смекалку и удачу. Но Барс не отчаивался. Раз уж сумел из зоны сбежать, то уж попасть-то в нее сумеет. Он уверенно вел нового товарища за собой. Идти в открытую по улице не решился, тем более с оружием. До окраины городка добирались дворами и проулками. Обошли последний дом, выглядевший настолько ветхим, что вряд ли в нем мог кто-то жить, и устроились у края покосившегося забора. «Теперь ждем». Барс прислонил автомат к серым доскам, сбросил рюкзак и сел на траву. Достал сигареты, предложил Валере, когда тот отказался, закурил сам. Парень опустился на землю рядом со своим спасителем и, вздохнув, сказал: «Спасибо». «Ага», — безразлично ответил Барс и сплюнул. Валера собирался еще что-то сказать, но, увидев, что его новый товарищ не особо расположен к разговорам, опустил взгляд, снова вздохнул и откинулся назад, прислонившись спиной к забору. Барс затянулся еще несколько раз, выбросил окурок и посмотрел на серое утреннее небо, навевавшее тоску. — Ты сказал, что тебя сюда позвали? — спросил он, продолжая разглядывать окружавший их пейзаж. Неровную, словно изрытую заросшими травой воронками поляну, темные деревья, вытянувшиеся слева, поросль елового молодняка справа. — Что? Там, на хате Зиновия, ты сказал, что тебя в зону голоса позвали. — А, это... — Валера улыбнулся. — Не обращай внимания. Когда тебя собираются пристрелить, еще и не такое скажешь. — Ты все выдумал? — в голосе Барса появились ледяные нотки. — Ведь если парень обманул, все придумал, то значит напрасно Барс его спасал, зря лез под пули и убил всех, кто мог бы помочь попасть в зону. Холодная ярость заполнила его. — Я же не псих. Ты не думай. Это я специально под убогого косил. Таких обычно не трогают. Барс сморщился, словно глотнул уксуса. Правой рукой он незаметно достал нож. А Валера тем временем продолжал. — И, кстати, я не вор. Я к ним только после того залез, как эти уроды меня без гроша оставили. Клюв обещал в зону отвезти, а потом предложил в карты сыграть. Я же не знал, что он шулер. У меня ни копейки не осталось, даже еды не на что было купить. Да и взял-то я всего буханку хлеба и вяленого мяса немного. Барсу было абсолютно без разницы, как и почему Валера оказался в подвале у Зиновия. Он переложил нож в левую руку. «Три дня меня держали, твари!» Валера, видимо, решил выказать всю глубину своей обиды и унижения. Барс дернул верхней губой и приготовился ударить наотмашь. «А я повелся, как лох, на низкую цену. Не зря все, к кому до этого обращался, в разы большую сумму запрашивали, чтобы до Андреевских выселок довести». Беглый зэк вздрогнул. Мышцы чуть судорогой не свело, когда он остановил уже начавшееся движение руки с ножом. — Зачем тебе на Андреевские выселки? — спросил Барс, повернулся к парню и с нажимом повторил. — Зачем тебе туда? — Говорят, что артефакты там ценные водятся, — тут же с улыбкой ответил Валера. — От тебя скрывать не буду, ведь ты мне жизнь спас. Говорил он все это с таким искренним видом, что Барс сразу поверил. Да, действительно, парень не слышал никаких голосов, никакого зова, а просто врал, спасая свою жизнь. Досада отразилась на его лице. — Что? — сразу беспокойно спросил Валера. — Что-то не так? Барс снова отвернулся. Ему хотелось заорать на парня, что да, все не так, что за такое вранье надо ему язык отрезать, но желание убить Валеру уже прошло. Ярость немного утихла. Он решил, что лучше как-нибудь использует парня. Например, отправит его впереди себя аномалии искать. Он также незаметно, как доставал, спрятал нож обратно, потом шумно выдохнул. Досада и остатки злости стискивали грудь. — Да, — негромко сказал он после небольшой паузы, — я тоже слышал, что артефактов там много, но сначала пойдем на Кобелева, затем на Фелисова. Говорят, в них не меньше, а добыть проще. Достал сигарету и закурил. Только когда выбросил окурок в траву, он заметил, что парень как-то странно притих. Барс резко повернулся к нему, снова схватившись за нож. Но Валера и не думал на него нападать, он сидел и с нескрываемым удивлением смотрел на своего спасителя. Теперь настала очередь беглого зэка спросить. — Что? — Они с тобой тоже? — говорили. Тихо, будто боялся, что его еще кто-то услышит, произнес парень. Барс не стал сдерживать эмоции и врезал Валере по челюсти. — Ты чего? — парень недоумевающе смотрел на него, держась за щеку. — Еще раз мне соврешь, всю душу вытрясу, — процедил Барс. — Выкладывай. Все. — Я... Валера замешкался, и Барс снова замахнулся. «Ну, хватит, хватит меня бить! И так 3 дня в роли боксерской груши выступал!» — закрылся руками парень. «Да, я слышал голоса. Может, я псих, но и ты такой же, раз тоже их слышал». «Вот щенок, врет, глазом не моргнув!» Вновь вскипевшая злость смешивалась у Барса с удивлением. «Все-таки не напрасно спасал!» «Смотри!» — Валера указал рукой вперед. Беглый зэк повернулся. Вдалеке, направляясь в сторону городка, едва различимый на фоне жухлой растительности, шагал человек, одетый в камуфляж. «Эй!» — заорал Валера, прежде чем Барс успел его остановить. Парень вскочил и приветственно замахал рукой. Сталкер тут же упал в траву, скрывшись из вида. Беглый зэк повалил Валеру на землю. «Ты что делаешь?» — недоумевая, Барс развел руками. «А что?» — искренне удивился парень. «Я только спросить хотел». «Мужик из зоны идет, наверняка не пустой. Ты у него на пути встаешь. Я бы на его месте, прежде чем спрятаться, шмальнул бы по тебе пару раз». У Барса в голове не укладывалось, как можно не понимать таких элементарных вещей. Валера фыркнул. «Не усложняй. Надо ему просто сказать, что нам, кроме совета, от него ничего не нужно. Мы же не бандиты». Беглый зэк хмуро смотрел на парня, пытаясь определить, не издевается ли тот. Неужели действительно считает, что Зиновий принял бы у себя и угощал чаем чужака? Пока Барс размышлял, Валера приподнялся и крикнул. — Эй, там, в траве, не стреляй только. Мы спросить хотели, где безопасно в зону пройти. Нам больше ничего не нужно. Сталкер не отвечал. Парень вытянул шею, пытаясь рассмотреть его. Барс только насмешливо хмыкнул и пробормотал. — Ну-ну. Голос сталкера раздался намного правее того места, где тот скрылся в траве. Оба синхронно повернули головы. «Идите на кривую сосну, за ней тропка. Шагайте по ней, как кончится, вы в зоне. Если поторопитесь, то успеете до подхода патруля». Барс пробежался взглядом по деревьям. Сосна с уродливо изогнутым стволом выделялась среди сородичей достаточно, чтобы служить четким ориентиром. «Спасибо!» — крикнул Валера невидимому сталкеру и повернулся к своему спасителю. — Ну что, пошли? Барс еще раз осмотрелся по сторонам, но никого не заметил. — Пошли, — принял он решение. — Только в полный рост не вставай. Шагай гуськом. Едва заметная убегающая за деревья тропка нашлась почти сразу, как только они обогнули кривую сосну. Валера торжествующе посмотрел на товарища и вступил на дорожку первым. Как только они убрались с открытого пространства и немного углубились в лес, Барс остановился. Итак, в зону он попал. Куда идти дальше? Он все надеялся, что голоса подскажут, направят, но они больше не появлялись. Словно прочитав его мысли, Валера спросил, «А ты их сейчас слышишь?» «Нет», — перестал слышать, когда согласился сюда пойти. «А ты?» «Такая же история». Парень достал фляжку и попил воды. «Интересно, а если мы назад повернем, они снова появятся или нет?» «Лучше бы появились, потому что я понятия не имею, куда идти дальше». «О, а может, это поможет?» Валера, держа флягу одной рукой, другой порылся во внутреннем кармане и достал сложенную в несколько раз карту. «Только я в ней ничего не понимаю. У меня с детства не лады с географией». Он взмахнул картой, чтобы расправить. Порыв ветра подхватил бумагу, вырвал ее из рук человека и понес между деревьев. «Чтоб тебя!» — воскликнул Валера и побежал следом. Барс бросил на землю автомат и рюкзак и тоже помчался в погоню за картой. Они нагнали ее почти одновременно. Валера поймал край карты, прежде чем ветер поднял ее на недосягаемую высоту. «Ух, вот зараза!» — тяжело дышал парень. Барс забрал у него измятый бумажный прямоугольник. Почти сразу нашел ориентир кривая сосна, потом место, где они находились сейчас. Карта все время была у Валеры, а он только сейчас о ней сказал. От злости Барс сжал кулаки. «Вот они, голубчики! А ну, руки в гору!» и стоять не шелохнувшись, раздался неожиданно голос позади них. Беглый зэк напрягся. Медленно поднимая руки, он лихорадочно размышлял, что предпринять. Автомат он оставил рядом с рюкзаком, из оружия имелись только пистолет в кобуре на поясе и нож за голенищем берц. «Мордами ко мне!» — раздался очередной приказ. Барс и Валера развернулись. Прямо на них были нацелены 3 автомата. 2 человека в военной форме прятались за деревьями, а третий с лычками сержанта на рукаве стоял, не скрываясь. «Ну что, граждане-нарушители, вы арестованы за незаконное проникновение на охраняемую территорию зоны аномальной активности. Сдайте оружие, артефакты и прочую ерунду, что успели нахабарить. Только медленно, чтобы не заставлять моих бойцов нервничать». Барс нехотя достал пистолет и бросил его на землю. Секунду спустя туда же полетел Макаров Валеры. «Ножичек, будьте добры, любезны», — подсказал наблюдательный сержант, качнув стволом автомата. Когда нож лежал рядом с пистолетами, патрульный сказал: «Сема, забери оружие». Один из бойцов, прикрывающих командира, вышел из-за деревьев и, выполнив приказ, отступил на прежнюю позицию. После чего сержант спросил: «А хабар где?» «Нет у нас, начальник», — хмуро ответил Барс. «Мы только зашли». Сержант подошел ближе, без замаха и предупреждения ударил его прикладом в живот. Барс охнул и согнулся. «Врать нехорошо», — покачал головой военный. «Он не врет», — неожиданно встал между ним и товарищем Валера. «Клянусь вам, мы только час как в зоне». За свою тираду он получил короткий удар в солнечное сплетение прикладом и, задыхаясь, рухнул на колени. «Порожняк, значит? Жаль, конечно». Сержант не скрывал своего разочарования. «Давайте ваши клешни сюда». Отступил на два шага назад, продолжая держать автомат одной рукой, снял с пояса два пластиковых хомута, собранных в петли, кинул под ноги арестованным. Барс холодным расчетливым взглядом оценивал обстановку. Сдаваться он не собирался. Правда, и шансов выжить почти не видел. Бойцы за деревьями находились в очень выгодной позиции, да и сержант наверняка успеет выстрелить. Надо дождаться, пока Валера поднимется на ноги, толкнуть его на сержанта, а самому попробовать убежать. Вдруг рядом раздались рыдания. Валера, не поднимаясь с колен, вздрагивал всем телом. — Ну что еще за детский сад? — презрительно протянул военный. — Я не могу! — срывающимся голосом пробормотал плачущий парень. — Отпустите нас, пожалуйста! — Вставай же ты, тряпка! — с яростью подумал Барс, план которого срывался из-за истерики Валеры. — Охренеть! И он еще в зону приперся! — покачал головой сержант. — Нет! — парень поднял на военного умоляющий взгляд. — Я не за себя прошу. — Да? А за кого? — За маму. — Чего? — не понял сержант. — За маму прошу. Если вы нас не отпустите, она не выживет. — Что за херня? — обозлился военный. — Завязывай ныть и надевай хомуты. Раньше о матери надо было думать, прежде чем в зону лезть. — Ну вы что, не понимаете? Голос Валеры неожиданно набрал силу. — Да не сдалась мне эта ваша зона. Я хочу мать спасти. Мне нужно только один артефакт найти, и я сразу уйду. Вот ты разве не сделал бы то же самое для своей матери? Ну нет у нас денег на операцию. Нет. А всего-то один маленький артефакт поможет. Да пойми же, сержант, ну, хочешь, я сам потом сдаться приду. — А? — многозначительно произнес военный. — Мать, говоришь? Валера же опустил голову и печально ответил. — Да, мать. А не проще было у спекулянта купить? — произнес сержант уже без былой злости. — Нет, — все так же обреченно сказал Валера. — Он такую цену зарядил, что мне за 5 лет не заработать. Артефакт сейчас нужен. — А у меня вот все, что есть, нам с дядей на обратную дорогу только. Он сунул руку во внутренний карман и доверчиво вынул небольшую пачку денег, сложенную из купюр разного достоинства. Сержант бросил оценивающий взгляд и воровато посмотрел по сторонам. Потом шагнул к Валере, накрыл деньги ладонью в кожаной перчатке с обрезанными пальцами и хотел взять всю пачку. «Но как же мы обратно?» — Валера не выпускал купюры. Военный подался вперед и негромко проговорил ледяным тоном. «Как? Да мне плевать как. Найдешь не один, а два артефакта. Или, может, хочешь сейчас с нами пойти?» После этих слов деньги беспрепятственно перекочевали в карман сержанту. «Так это что, твой дядя?» — Да, дядя сер... Тихо, — оборвал его сержант. — В зоне имен не называют. — Так вы нас отпустите? — поднялся, наконец, на ноги Валера. В этот момент военного вызвали по рации. Голоса слышно не было, но сержант приложил пальцы к наушнику и сказал. — Гроза-1 на связи. Прием. — Да, нарушение возле 8-й отметки. 2 человека. Потом выслушал ответ, перевел взгляд на Валеру с Барсом и сказал невидимому собеседнику. — Нет, преследование считай нецелесообразным. Нарушители уже далеко. Продолжаю патрулирование. Конец связи. Валера расплылся в искренней улыбке. Барс едва верил, что все обошлось. Сержант не ответил, махнул рукой своим людям и сказал. «Пошли, мужики». «А оружие?» — спросил Валера. «Оружие оставите?» Барс поражался дерзости своего нового знакомого. «Чего?» — фыркнул сержант. «Парни, вы слышали этого дебила? Ты мне должен спасибо сказать, что я добрый сегодня и отпускаю вас, а не оружие клянчить». «Спасибо», — снова понурил голову парень. «Вот так-то. Но все, валите отсюда, а на обратном пути лучше мне не попадайтесь. Хотя...» — военный пожал плечами. «Если при хабаре будете, я от сувенира не откажусь». Патрульные дружно заржали. «Когда пойдем назад, чтобы вас тут не было?» Когда патруль скрылся за деревьями, Барс наконец перевел дыхание. Валера смотрел на него с торжествующей улыбкой. Ни тени печали на лице, ни следов от слез, а ведь казалось, что они текли чуть ли не в три ручья. «Это что сейчас было?» — спросил Барс. «Великая сила искусства», — ответил Валера. «Я разве не говорил?» «О чем? Я актер».Глава 6. Олег Говорков не помнил, сколько уже времени он сидел так. На крохотном пятачке земли, окруженном ощутимо вибрирующими аномалиями, безвольно опустив руки, свесив голову. Из затягивающегося разреза на правой части груди торчал перламутровый край нового артефакта. В момент вживления Олег вдруг почувствовал резкую физическую слабость, такую, что не мог пошевелиться, но при этом обрел невероятную четкость сознания. Видимо, к чему-то подобному стремятся йоги, когда пытаются достичь состояния, при котором дух может отделяться от тела. Вот и сейчас Олегу казалось, будто он покинул свою бренную плоть, что стоит, возвышаясь над самим собой, оглядывая себя сверху. Изодранная, свисающая лоскутами одежда, вся в пятнах высохшей крови, застрявшие в волосах сухие листья и иголки. Выглядел он ужасно, но это его мало волновало. Ведь под лохмотьями, в которые превратились его куртка, рубашка и брюки, уже почти не было ран. Гангрена отступала, от заражения осталась лишь чернота под ногтями и онемение до локтя. Но Олег не сомневался, что и эти симптомы скоро пройдут. Новое необычное состояние, подаренное свеженайденным артефактом, позволяло не просто видеть аномалии, но и различать, что происходило внутри них. Силы, действующие в гравитационных ловушках, выглядели дымчатыми завихрениями, ядовитые споры пакли, свисавшие с дерева в стороне справа, искрились золотом, а за ней раскинулась тончайшая электрическая паутина шокера. Теперь Олег настолько ясно видел аномалии, что мог без опасений ходить вдоль их границ. Да что там ходить, бегать? Он раньше слышал о таком. Называли подобные ощущения блаженной слепотой. Ее испытывали многие из тех, кто впервые входил в зону, но далеко не все. Сталкера Брига, например, этим подарком зона обделила. Зато теперь он, Олег Говорков, получил сполна. Ему так хотелось сделать шаг, просто отойти в сторону, опробовать новые способности. Но он боялся. А вдруг потом невозможно будет вернуться обратно в тело, и станет он бродить по зоне бесплотным духом. Олег так и не решился сдвинуться с места, а через какое-то время почувствовал, как его тянет вниз. Он снова оказался в собственном теле. Всхлипнув, Олег пришел в себя. Закашлялся, чуть не поперхнувшись, заполнивший рот слюной. На глазах дрожали слезы, суставы ломило, ноги затекли. Прокашлявшись, он отер лицо рукой и осмотрелся. Состояние блаженной слепоты исчезло, но Олег не сомневался, что сумеет испытать его вновь, хотя не знал, как и когда. Скосив взгляд, он осмотрел грудь. Рана вокруг артефакта затянулась, но край его так и остался торчать. Да ну и пусть, не страшно, главное, что работает. Олег смог встать на ноги, но по-прежнему чувствовал слабость. Ему требовался отдых. Выбравшись из скопления, он осмотрелся. Вспомнив остатки школьных знаний по географии, попытался определить стороны света. Использовать солнце он не мог, из-за застившего неба слоя темно-серых туч. Оставалось искать мох на стволах деревьев или смотреть, с какой стороны гуще растут ветки. Выбрав примерное направление на юг, Олег отправился в путь. В голове все еще присутствовала радужная легкость, прогоняющая всякие мысли. Остатки эйфории продолжали поддерживать в нем бодрость духа и стремление скорее достичь желаемой цели – отдыха. Но вместе с этим не покидало странное чувство, распознаваемое на уровне эмоций. Будь то он вернулся в свое тело не целиком, словно часть его, его сознания, его души, его сущности осталась где-то снаружи, вне тела и разума, а место этой части заняла звенящая колючая пустота. Но вскоре ощущения притупились, и Олег выбросил все из головы. Уже начало смеркаться, когда он, наконец, вышел из леса. Перед ним вправо и влево вытянулась покрытая растрескавшимся асфальтом дорога. Куда или откуда она вела, Олег, конечно же, не знал, поэтому решил идти в ту сторону, где было меньше аномалий. И перед самой темнотой тракт вывел его к небольшому поселку. Ближайший от дороги дом выглядел достаточно неплохо сохранившимся, чтобы послужить ночлегом усталому путнику. Олег осторожно обошел аномалии, вытянувшиеся вдоль одной из стен, с опаской заглянул внутрь, посмотрел на взвесь запахов, витавших по жилищу, и, не разглядев среди них следов мутантов, зашел в дом. Придвинув к двери полуразвалившийся комод с одним сохранившимся ящиком, он осмотрелся более тщательно. Ничего опасного не обнаружилось, зато в одном из темных углов нашелся старый матрас, влажный и одновременно пыльный, но показавшийся Олегу невероятно мягким и удобным. Устроившись на нем, он заснул буквально через минуту. Во сне ему снова привиделась белокурая девушка, чей голос спас его тогда, на поляне. Будь то она ехала в автобусе, с грустью в глазах, разглядывая через грязное стекло унылое серое небо. Рядом с ней сидел мускулистый парень с черными волнистыми волосами, волевым подбородком, одетый в военную форму, и читал какую-то книжицу. Хотелось снова взглянуть на девушку, но сознание поволокло Олега прочь от нее, от автобуса, от дороги, через высокую траву, через густой кустарник, через лесную чащу, на небольшую поляну, скорее даже проплешину, зияющую между сверкающих чернотой деревьев. Таких Олег никогда не встречал. Они искрились мглой. Стволы, ветки, листья, замершие в экзальтированной профанации, казалось, пожирали свет. Даже ветер умер в этом ужасном месте. Потом Олег увидел его. Черная фигура посреди поляны, явно человеческая, с руками, ногами и головой, без лица и одежды, походившая на окружавшие деревья, но, в отличие от них, не поглощавшая свет, а источавшая тьму. Первозданную, мертвенно-ледяную. А еще Олег вдруг почувствовал взгляд, взгляд несуществующих глаз, и понял, что темный видит или скорее чувствует его, знает, что Олег затаился в заброшенном доме, лежит на драном матрасе в углу комнаты и спит, уязвимый и беззащитный. Сочащиеся тьмой руки поднялись, и из-под них во все стороны стала расходиться кольцом безудержная невидимая волна. Она корежила деревья, вырывала их с корнями, уродовала, бросала обратно на землю, которая вспучилась новорожденными аномалиями. Животных, пытавшихся убежать от нее, могучая и неведомая сила подхватывала, подбрасывала в воздух, кружила и калечила, превращая в мерзких мутантов. Олег видел все это словно с высоты, паря над поляной, но в то же время он находился и рядом с каждой изувеченной тварью, чувствовал их боль, их ужас и порождаемую всем этим ненависть. Затем темный, указывающий, вытянул руку вперед. Повинуясь безмолвному приказу, порожденные темным созданием устремились к Олегу, не к тому бесплотному духу, витающему во сне, а к настоящему, живому Олегу, спящему на матрасе в пустой хибаре, с одной единственной целью — уничтожить. Проснувшись, Олег еще долго лежал, пытаясь осмыслить свои видения. Что это за существо, чье тело соткано из тьмы, и какой же силой оно обладает, что превращает зверей в мутантов и порождает аномалии? Как вообще такое возможно? Зона — это последствия экологической катастрофы, или ошибки научного эксперимента, или происки инопланетян. Но в голове не укладывалось, что это может быть творение одного человека. Все в Олеге противилось этой мысли, отторгало ее. «Да эта тварь и на человека-то не походила», — мысленно убеждал он себя. Самым же странным было то, что Олег ни капли не сомневался, все виденное им — реальность, безумная, фантасмагорическая, но реальность, не сон. Его усталый разум решил принять это простое верное решение. Тогда становилось понятным практически все — и нападение на лабораторию, и странная реакция мутантов по отношению к Олегу. Оставалось неясным лишь одно — почему именно он, почему темный объявил охоту на него? Может, это отголоски прошлой жизни, и сейчас сержанту Олегу Говоркову приходится расплачиваться за поступки сталкера Брига? Если это так, то возмездие явно неравнозначно деянию, ведь ему и так уже пришлось поплатиться. Когда первая зона исчезла вместе со всеми аномалиями, мутантами и артефактами, то его бизнесу пришел конец. Но людям, с которыми он вел дела, на все это было, мягко говоря, плевать. Им нужны были драгоценные артефакты, и какое-то время Брик давал им то, что они хотели, в виде подделок, бесполезных игрушек из высокотехнологичного пластика. Только вот афера раскрылась очень быстро, и пришлось бежать, практически за бесценок продать шикарный дом, долго скрываться в самых замшелых притонах и, наконец, сменить имя и спрятаться там, где сложнее всего искать, на военной службе. С обретением новой личности стало казаться, что жизнь снова налаживается. Но у судьбы имелись свои планы, и новая зона накрыла столицу, рассеяв вокруг множество зон поменьше, и подразделения Олега направили охранять лабораторию, размещенную на границе одной из них. И будь проклят Птаха с его артефактами! Накатила тоска, а она плохой спутник одинокому беглецу. Это Олег знал из прошлой жизни. Он поднялся и, выглянув в окно, еле сдержал ругательство. Сумерки. Снова сумерки. Как же он устал от этого серого однообразия, когда невозможно определить, утро сейчас, день или скоро начнет темнеть. Ему жутко не хватало обычных наручных часов. Радовало лишь то, что чувствовал он себя вполне отдохнувшим. Бросив еще один взгляд в окно, Олег замер. Среди разросшихся без ухода кустов малины кто-то был. Олег подумал, что ему показалось, наклонился вперед, смотрелся. Среди кустов полыхнула вспышка. Пуля попала в раму. Звука выстрела Олег не расслышал, видимо, на оружии стоял глушитель. Зазвенели разбившиеся стекла, и осколки посекли лицо. Он бросился на пол. В этот момент снаружи за дверью что-то громыхнуло. Затем послышались частые удары, будто кто-то заколачивал гвозди. Олег не понимал, что происходит. Он подполз ближе к стене и прижался к ней спиной. На четвереньках переполз к другому окну и осторожно выглянул. Тут же раздался выстрел. Снова полетели осколки стекол, а пуля попала в стену внутри дома. Олег опять вжался в пол. Сердце заколотилось в груди, и он испуганно почувствовал, как земля уносится из-под ног. Тело обрело неожиданную легкость. Тени почернели, краски стали насыщенными, стены комнаты обрели глубокую текстуру, а сквозь них проявились оранжевые силуэты окруживших дом людей. Олег насчитал восьмерых. Блаженная слепота появилась весьма кстати. — Заметался! — злорадно произнес голос снаружи. — Не давайте ему высунуться! — отозвался кто-то с другой стороны дома. Голос показался Олегу смутно знакомым. Где-то он его уже слышал. — Зигмунд, смотри с другой стороны! — «Чтобы в окно не вылез!» — продолжал распоряжаться все тот же человек. «Парни, близко не подходите. Держите дистанцию, и лучше, если между вами и им будет еще и аномалия. Грызя, давай!» Следом за приказом в стену дома что-то дважды ударилось, послышался звук разбитого стекла. Накатившая эйфория мешала воспринимать все адекватно. Люди снаружи затаились и молчали. «Интересно, чего они ждут? Почему не стреляют и ничего не предпринимают?» Пришла отрешенная мысль. Кто же этот человек со знакомым голосом? Тянулось время, а блаженная слепота все не отпускала Олега, но и нападавшие ничего не делали, просто ждали. Под потолком из щели между досками робко появился серый завиток. Спрятался назад, словно в нерешительности, а потом выполз вновь, только став в разы больше. Скользнув вдоль потолка, свесился вниз, растянулся и стал спускаться по стене. Дым! «Они подожгли дом», — все с тем же безразличием подумал Олег. «Если слепота не пройдет, я задохнусь». Он услышал, как начало потрескивать занявшееся пламенем дерево. Дым уже стелился по полу. «Хорошо пошло», — довольно сказал руководивший нападением человек. «Держите окна, чтобы не вылез». Но Олег не смог бы вылезти, даже если бы захотел. Артефакт не прекращал свое действие. Блаженная слепота обострила восприятие, но вместе с этим отняла возможность двигаться. Хотя знакомые сталкеры ничего такого не рассказывали. Видимо, это побочный эффект искусственности его нынешнего состояния. Гул пламени усилился, но даже сквозь него Олег различал голоса людей. «Надо дождаться, пока догорит. Хрен его знает, что это за тварь», — произнес знакомый голос. «В прошлый раз, когда Крына и Яшку порешил, зомби притворялся. Еще и стаю прыгунов с собой привел. А за братана я с ним рассчитаюсь». Олег наконец вспомнил, кому принадлежал этот голос. Сталкеру с той стоянки, где он забрал розовый артефакт. Значит, решили отомстить. Дым становился все гуще и почти заполнил помещение. За плотными белыми клубами скрылся потолок. От стены пришла волна жара. Чуть рассеяла дым и прошлась по коже. Блаженную слепоту словно выключили. Олега скрутило. Горечь наполняла рот. Легкие горло невыносимо щипало. Хватанув на вдохе едкого дыма, он чуть не потерял сознание. Надрываясь от кашля, он инстинктивно бросился к окну. Тут же раздались выстрелы. Несколько пуль прошили стены, одна задела щеку. Схватившись за рану, Олег снова упал на пол. Дым сразу окружил его причудливыми завитками. Пламя охватило всю стену и перешло на крышу. Жар резко усилился и давил, не позволяя подняться. Одежда раскалилась и могла загореться в любую минуту. Отчаяние и дикий страх заполнили сознание. Панический ужас сковал все члены. Глаза щипало, по щекам текли слезы, но высыхали, не успев достигнуть подбородка. Не выдержав, Олег закричал. Как же он ненавидел все эти зоны и тех, кто в них находился. Существ, мутантов, даже люди стали его врагами. А у него, как всегда, нет оружия, чем обороняться, нечем постоять за свою жизнь, лишь эти долбанные артефакты. Безумный план родился в его воспаленном сознании в одно мгновение. Раз нет оружия, то он снова будет драться тем, чем сможет. Сверху стали сыпаться горящие угли. Несколько попали в прорехи одежды и обожгли кожу. А Олег вскрикнул и стал хлопать себя, пытаясь вытряхнуть угли. Медлить больше нельзя. Наплевав на боль от ожогов, постоянно кашляя, он по-пластунски пополз к дальней стене, возле которой примостилась печка. Добравшись до нее, перевернулся на спину и ударил ногами. Из печки полетели облепленные глиной кирпичи. Олег встал на корточки. Жар опалил голову, и пришлось укрыться курткой. Сгорбившись, старательно прижимаясь к полу, Олег дотянулся до ближайшего кирпича и взял его в руку. Теперь нужно подняться. Огонь над головой устрашающе гудел. Языки пламени жадно пожирали дерево. Все существо Олега сопротивлялось, не хотело вставать, но он все-таки себя заставил. Стиснув зубы и подвывая, он распрямился. После блаженной слепоты расположение противников не было для него тайной. Он замахнулся и с криком бросил кирпич. Каменный снаряд вынес раму и на огромной скорости вылетел наружу. Через секунду из кустов малины раздался вскрик. Олег не представлял, что стало с человеком, угодившим под удар кирпича, и ему было наплевать. Кожа на руках, лице и шее начала покрываться волдырями. Боль затмевала разум и мешала думать. Насколько Олег помнил, через окна он мог достать только двух противников, поэтому он быстро схватил второй кирпич и метнул в другое окно. Услышав новый крик, Олег не мешкал. Взяв разгон от середины помещения, он врезался в стену. Доски полетели в стороны. Олег вырвался из пылающего дома, как демон в клубах дыма и языках пламени, и не менее яростный. От жара у него пересохло в глотке, но сейчас его обуревала совершенно другая жажда. Он хотел убивать. Подбежав к тому месту, где должен был находиться стрелок, он увидел лежавшего навзничь мужчину. Из окровавленной груди у него торчал угол кирпича. Олег схватил с пояса мертвеца гранаты, сразу выдернул кольца и бросил их к людям, находившимся напротив входа в дом. Затем поднял автомат. Два взрыва прогремели один за другим. Олег направил калашников на угол дома, и как только оттуда показался человек, сразу начал стрелять. Сталкер отбросил и назад. А Олег перешел в наступление. Блаженной слепоты уже давно не было, но ему казалось, что он до сих пор может различать силуэты людей через объятые пламенем стены. Но он ошибался. Когда обогнул дом, то увидел, как четыре человека бегут вдоль улицы, прочь от пылающего дома и от Олега. Он в ярости выпустил им вслед все патроны. Один из беглецов скинул руки и упал. Остальные подхватили его и потащили, постоянно оглядываясь. Олег выронил автомат из рук. Одежда дымилась и тлела, в ноздри лез запах паленых волос и горелого мяса. Казалось, что боль объяла все тело. Олег смотрел на убегающих от него людей, и из глаз текли слезы, оставляя дорожки на покрытых копотью щеках. Глава седьмая. «Варяг, берегись!» Зураб резко присел, прикрывая голову руками. Андрей, не раздумывая, бросился на землю. Коротко свистнув, в дерево, перед которым он только что стоял, попала гайка. Скорость была настолько велика, что металл с привязанным к нему куском тряпки пробил кору и погрузился в древесину на фалангу пальца. И теперь из ствола словно рос белый матерчатый лоскут с размахренными краями. — Зураб, ты спятил? — Прости, варяг, — виновато сказал проводник. — Аномалия очень мощная. Я не умею определять, насколько. Такое только единицам доступно. Это уже высший пилотаж. Я могу найти аномалию, примерно прикинуть ее границы. Иногда чувствую всякие заподлянки скрытые, но не больше. — Ладно, проехали, — проворчал Андрей, поднимаясь и отряхивая одежду. Отец помог ему, потом повернулся к Зурабу. — Это что же получается? Аномалии можно использовать как оружие? — спросил Николай Витальевич. — Ну, получается, — пожал плечами проводник. — Я слышал, что в старой зоне некоторые так и делали, правда, сам не видел. Но сталкерские рассказы за чистую монету лучше не принимать. Хотя, с другой стороны, и немало чудесного происходило. Многому не поверил бы, если бы свидетелем не был. — Ну да, призраки, темные сталкеры, наслышаны, — усмехнулся Андрей. — Я пока проводника искал, в баре столько всего нахватался. — Нет, это все чушь для легковерных. Никаких призраков я лично не видел. А темные сталкеры, может, и есть, только не знаю никого, кто бы с ними встречался. Но вот зомби — это уже не вымысел киношников, а реальность. Я как-то встретил одного старого приятеля, считавшегося пропавшим без вести, который стал зомби. Жуткое зрелище. Тело гниет, мозги едва работают. Зураб поежился, вспоминая. Сверился с висящим на шее прибором, что-то отметил на карте и, махнув своим подопечным рукой, пошел вперед, продолжив рассказ. Шагает, как кукла, мычит, пытается что-то сказать, калаш в руках пляшет, а палец постоянно жмет на спусковой крючок. Патроны давно закончились, перезарядить ни ума, ни сил не хватает. Да это к счастью, наверное, иначе пристрелил бы меня без малейшего колебания. — И что, не вспомнил тебя, не узнал? Проводник, не оборачиваясь, пожал плечами. — Хрен его знает. Я не спрашивал. Садил пулю в лоб, а после похоронил по-человечески. Говорил все это Зураб нарочито безразличным тоном, но чувствовал, что произошедшее оставило в душе сталкера глубокую рану. Андрей и Николай Витальевич молчали. Оба понимали, что, по сути, Зураб оказал своему приятелю огромную услугу. А кроме зомби есть артефакты, такие, что почти любую рану излечивают или с бабами помогают, ну, если какие проблемы. Говорят, что круче голубых таблеток, — проводник хмыкнул. Есть еще камни, улучшающие зрение. Слышал, что вояки такие для снайперов скупали. Носишь на шее такой арт, и через месяц, что твой орел, мышь в поле с самолета видишь. — И что, все артефакты такие полезные? — недоверчиво спросил Андрей. — Нет, конечно. Большинство вообще фонят так, что без свинцовых перчаток и трусов лучше не подходить. А некоторые просто безделушки, безопасные, но и бесполезные. Многие носят их с собой на счастье, на удачу. Хотя сам я знаю только одного, кому такой камушек помог. Он хранил его в кармане на груди, и в артефакт попала пуля. «Спасла ему жизнь», — кивнул Андрей. «У меня боец в роте маленький псалтырь в кармане носил. В него тоже осколок угодил. Вот я о чем и говорю. Дело не в артефакте, случайность. Правда, в этой зоне их меньше, и какие-то все странные, не то что раньше. Да и сама зона. Ее стали блуждающие называть, потому что границы последнее время плавают. Здесь осторожнее, надо немного в сторону». Андрей, следуя указанию проводника, взял чуть правее и попутно подумал о камне, который лежал сейчас в кармане брюк, подаренный должником. По словам Мохи, тот тоже должен приносить удачу, Правда, ничего сверхъестественного пока не произошло. Так за разговорами они прошагали пару часов и вскоре вышли к большой поляне, на дальней стороне которой виднелись одноэтажные постройки. Над головами путников заворчал гром, где-то за тучами полыхнула молния, подсветив изнутри клубящуюся серую массу, и почти сразу начался мелкий дождь. «А вот и лагерь», — довольно возвестил Зураб. «Здесь заночуем». Андрей осмотрелся. Приземистые корпуса выглядели мрачно, как, впрочем, и все остальные, виденные им в зоне строения. К лагерю змейкой тянулась асфальтовая дорога, появлявшаяся между деревьев справа и пролегающая до покосившейся будки некоего подобия пропускного пункта с остатками шлагбаума. Им предстояло пересечь открытое пространство, при том, что в зданиях могли скрываться враги. Андрей все никак не мог определиться, кем же считать других сталкеров, друзьями или врагами, пока им никто не встретился, но он склонялся к тому, что разумнее и безопаснее относить всех к потенциальным противникам. Поэтому от мысли, что до самого лагеря они будут отличными мишенями, у него замирало сердце. Но Зураб уверенно шел вперед. Позади него, старательно вышагивая вслед за проводником, двигался отец. Андрей не стал ничего говорить, но на всякий случай снял автомат с предохранителя и всю дорогу до лагеря внимательно вглядывался в окна зданий. Вблизи корпуса оказались еще угрюмее, чем издалека. Облезлая штукатурка, проломленные местами стены, обвалившаяся крыша. На всех до единого зданиях красовались следы от пуль. Но самым удивительным Андрею показалось то, что в большинстве окон сохранились стекла, грязные, поблескивающие от дождевых капель, некоторые в трещинах, но тем не менее уцелевшие даже во время перестрелок. «А что за лагерь?» — поинтересовался Николай Витальевич. «Пионерский», — лаконично ответил Зураб, и было непонятно, шутит он или всерьез. «Ну да», — скептически отозвался Андрей, — «если между тех столбов колючую проволоку натянуть, а вон там вышку поставить, то однозначно пионерский». «Да точно говорю», — продолжал настаивать на своем проводник, не глядя на собеседников, а всматриваясь в здание, словно в поисках чего-то. «Его вроде не сдали в эксплуатацию, не успели. Москву накрыло». «Хорошо, что не успели», — покачал головой Николай Витальевич. «Это точно», — по-прежнему не оборачиваясь, согласился Зураб. «Варяг, давай эту хибарку проверим». Они как раз проходили мимо второго от края лагеря корпуса. Андрей попробовал заглянуть в окно, но сквозь грязное стекло ничего не увидел. Зураб уже ждал его возле входа, присев на колено и направив автомат на закрытую дверь. «Батя, отойди в сторону», — негромко велел Андрей, заставляя отца уйти с возможной линии огня, если изнутри вдруг начнут стрелять. Вдвоем с проводником они приготовились проникнуть внутрь. Андрей подумал, что неплохо бы для начала бросить в помещение оглушающую гранату, а уж потом врываться, но резерв боеприпасов сейчас ограничен, поэтому без особой надобности лучше не тратить. Зураб не сильно толкнул дверь. Та медленно отворилась, и они заглянули внутрь, осматривая каждый свой сектор. Вытянутое помещение казалось заставлено ржавыми панцирными койками. Ни людей, ни мутантов. Проводник сверился с устройством, висевшим на груди, и сказал: «Чисто, заходим». Андрей махнул отцу рукой. Когда Николай Витальевич зашел, Зураб закрыл дверь, взял стоявший рядом щиток от койки и закрепил его на скобах, обнаружившихся по обе стороны от двери. Видимо, помещением пользовались и раньше. «Варяг, надо окна тоже заделать». Андрей кивнул, убрал автомат за спину и взялся за дело. «Бать, посмотри, чем привязать можно». Забаррикадировав одно окно, они приступили к другому. Андрей прикреплял очередной щиток, приматывая его проволокой к раме, как вдруг краем глаза заметил движение на улице. Он сразу присел и жестами привлек внимание Зураба. Проводник вопросительно посмотрел на него. Андрей знаками показал, что приближаются несколько человек. — Сынок, посмотри, это подойдет? Николай Витальевич не видел безмолвного обмена информацией и заговорил в полный голос. Андрей вздрогнул, а Зураб подскочил к его отцу, зажал рот рукой и заставил сесть на пол. Пенсионер испуганно заморгал, пытаясь понять, откуда грозит опасность. «Тихо!» — проводник приложил палец к губам, отпустил Николая Витальевича и, пригнувшись, перебрался к Андрею. Указывать направление, откуда приближались незваные гости, уже не было необходимости. Звуки шагов раздались на крыльце корпуса у самого входа. Зураб тут же переместился к противоположной от двери стене, спрятался за прокинутой тумбочкой и прижал к плечу приклад автомата. Андрей вжался в стену под окном и посмотрел на отца. Николай Витальевич затаился в дальнем углу за койками. Человек на крыльце попробовал открыть дверь. Когда та не поддалась, он толкнул плечом. Зураб медленно снял автомат с предохранителя. Последовал еще один удар, но укрепленная щитком дверь выдержала. «Наверное, перекосило», — раздался снаружи мужской голос. Окно над Андреем заслонил чей-то силуэт. Сердце бешено заколотилось. Он понимал, что сейчас их позиции крайне невыгодная. Пара гранат, брошенных через окна, в одно мгновение превратят корпус в братскую могилу. Андрей изо всех сил подавлял себе желание воспользоваться эффектом неожиданности и нанести упреждающий удар. Он плотнее поджал ноги, затаил дыхание и поднял взгляд. Человек снаружи с полминуты вглядывался в сумрак помещения. Андрей все ждал, что сейчас незнакомец разобьет стекло и разглядит затаившегося напротив входа зураба или присевшего за койками отца. Но человек всего лишь поскреб грязь пальцами, а потом сказал. «Может, перекосило, а может, аномалия подперла. Поищем другое место». «Так мы через окно заберемся», — проявил энтузиазм тот, что пытался вломиться через дверь. «Я сказал, поищем другое место», — с расстановкой и даже злостью повторил человек у окна. На миг наступила тишина. Андрей сразу представил, как незнакомцы обмениваются знаками, планируя нападение. Дольше тянуть нельзя, надо действовать. За мгновение до того, как он поднялся, голос от двери произнес. «Другое так другое, нечего злиться, нечего спорить», — раздраженно ответил оппонент. И они пошли дальше. Андрей вслушивался в удаляющиеся шаги, не намереваются ли обойти. Потом приподнялся и выглянул в окно. Три человека неспешно удалялись от корпуса. Он наблюдал за ними еще с минуту, потом повернулся и показал Зурабу, что все чисто. — Вижу, гостеприимство здесь не в почете, — проговорил Николай Витальевич, выбираясь из своего угла. — Какое гостеприимство? — удивился Зураб. — В зоне нельзя верить никому, кроме себя самого, да и то лучше подстраховаться показаниями приборов для верности. — Нет, молодой человек, — покачал головой пенсионер, — нельзя жить, никому не доверяя. — А здесь и не живут, здесь выживают, — ответил проводник и обратился к Андрею. — Все ушли? — Кажется. Он соскоблил грязь со стекла, очистив небольшой участок, и внимательно посмотрел по сторонам. — Бать, давай, что ты там нашел? Сам же, чтобы не переживать больше насчет гранат, которые могли быть брошены снаружи, дополнительно загородил окна коечными панцирями. «Ну что, неплохо получилось?» — довольно потер руки Зураб, когда закончили с обустройством ночлега. «Не Брестская крепость, но обороняться можно. Поужинаем?» Никто не возражал. Столовую решили разместить в углу, где не так давно прятался Николай Витальевич. Проводник уселся поудобнее, распустил завязки рюкзака и выудил из него пищевые брикеты. — Кореец, доставай консервы! — Кореец! — повторил Зураб, когда реакция на его слова не последовала. — Бать, консервы давай! — сказал Андрей. — А, да, конечно! — спохватился Николай Витальевич. — Забываю, что у меня тоже кличка теперь. — А вот представь, если мне понадобится тебя во время боя о чем-то попросить. — Мне к тебе по имени-отчеству обращаться или на «вы»? — спросил проводник. Люди приписывали старой зоне мистическую силу, что, мол, узнает твое имя и накажет. Это, конечно, бредни, но за большинством неписанных правил кроется какое-то рациональное зерно, и я считаю, что в новых зонах стоит тоже их придерживаться. — Хорошо, Зураб, — серьезно сказал Николай Витальевич, — я все понял. Андрей слушал, как проводник поучает его отца, словно школьника, и не смог сдержать улыбки. Взяв из рук пенсионера жестяную банку, проводник воткнул в нее нож и начал открывать. Решив достать вилку, варяг повернулся и потянулся за своим вещмешком, стоявшим немного позади. Взгляд скользнул по входу, и Андрей замер в мгновенном испуге. На дверь снаружи явно кто-то нажимал. На нее давили осторожно, но сильно. Едва слышно скрипнул металлический щиток, укреплявший дверь. Варяг щелкнул пальцами, привлекая внимание остальных, и, не спуская взгляда с двери, взялся за автомат. В одно мгновение напряжение наполнило мышцы, а воздух вокруг показался наэлектризованным. Все-таки вернулись, мелькнула первая мысль о недавних троих сталкерах, но затем опроверг сам себя. Зачем тогда снова ломиться в дверь? Пробовали же. Значит, не они, кто-то другой. В окне показался темный силуэт. Андрей бросился на пол. Рядом распластались отец и Зураб. — Думаешь, вернулись? — шепотом спросил проводник. — Нет, другие. — Проходной двор, чтоб их! — досадливо проворчал Зураб. — 2 недели назад людей тут можно было по пальцам пересчитать, сейчас же как мошкары. Незнакомец вглядывался в сумрак помещения, не подозревая, что в это мгновение находится под прицелом сразу 2 автоматов. К счастью для всех, уже стало достаточно темно, чтобы было невозможно разглядеть 3 путников, замерших на полу. Постояв еще с минуту, человек отошел назад. Немного выждав, Зураб приподнялся и, вжимаясь в стену, пробрался к другому окну. Николай Витальевич тоже хотел встать, но Андрей схватил его за рукав и бесцеремонно прижал к полу. Проводник выглянул наружу, постоял немного, рассматривая что-то, потом махнул рукой своим подопечным, подзывая к себе. Отец с сыном осторожно приблизились. Зураб уступил место Андрею. Первое, на что обратил внимание, в самом дальнем корпусе светились окна. Кто-то развел огонь внутри здания. Не сильный, но достаточный, чтобы заметить отсветы пламени в сгущавшихся сумерках. А затем Андрей увидел темные фигуры, крадущиеся вдоль корпусов. Он насчитал 8 человек, все вооружены. «Мародеры», — вполголоса сказал Зураб, — «явно следили за нашими первыми гостями. Сейчас окружат здание, дождутся темноты и...» Проводник многозначительно замолчал. «И что?» — спросил Николай Витальевич. «Убьют?» Зураб посмотрел пенсионеру в глаза и молча отошел от окна. Андрей продолжал наблюдать за действиями бандитов, весьма профессионально передвигавшихся от укрытия к укрытию. «Мародеры!» — пробормотал Зураб, вернувшийся на свое место в углу. «Чтобы пусто было. В старой зоне от них житья не было. И сюда добрались. Теперь не поспишь». Андрей посмотрел на него. Проводник с угрюмым видом продолжал вскрывать консервы. А может, оно и верно? Может, так и надо? Ведь это чужая война, не его. Глубоко вздохнув, опустил взгляд и подошел к Зурабу. Отец проводил сына тяжелым взглядом. — И что, мы им не поможем? — Кому им? — резко спросил проводник. — Ну? — Николай Витальевич не нашел, что ответить. — Батя, пошли поедим, — негромко позвал Андрей. — Но нельзя же так. — эмоционально проговорил отец, не двигаясь с места. — Мародеры же их убьют. Андрей! Зураб со злостью воткнул нож в пол и сказал. — Откуда ты знаешь, что это мародеры? — Ты же сказал. Николай Витальевич с удивлением посмотрел на проводника. — Я просто предположил. Но, может быть, все наоборот. Те 3 мародеры. А эти 8 человек — обычные сталкеры, которые собрались вместе, чтобы наказать подонков за их злодеяния. У них на лбу не написано, кто они и откуда. Здесь зона, старик, и правда здесь только одна, твоя собственная. Андрей чувствовал, что Зураб сейчас обманывает. Проводник точно знал, кто есть кто, просто играл словами, чтобы... — Чтобы что? — спросил он сам себя. — Чтобы уберечь их от опасности? Чтобы выполнить то, о чем договаривались? Чтобы заработать все обещанные ему деньги? Чтобы самому остаться в живых и вернуться к семье? — Андрей, — Николай Витальевич посмотрел на сына, — мы должны им помочь. Это же будет бойня. Понятно, что здесь в зоне своя мораль, что нет законов, ни писанных, ни человеческих. Но только мы сами можем определять, кто мы, люди или звери. Нельзя быть человеком, только когда тебе это выгодно или удобно. Ты либо человек, либо нет. Зураб фыркнул. — Знаешь что, кореец, я лучше зверем буду, зато живым. Он демонстративно отправил в рот кусок пищевого брикета и принялся усердно жевать. — Бать! — в горле Андрея от чего-то пересохло. — Их слишком много. К тому же они почти заняли позиции, а нам бы пришлось идти по темноте среди невидимых аномалий. Своей смертью мы ничего никому не докажем. К тому же у тех 3 тоже есть оружие, вполне могут отбиться. Отец посмотрел на него, потом опустил взгляд, отошел, наконец, от окна, сел на пол в стороне от сына и больше не проронил ни слова. Андрей поглядел на еду, разложенную Зурабом, и понял, что сегодня есть уже не сможет. Завязал рюкзак, выбрал себе койку и лег на нее, уставившись в облезлый потолок, едва различимый в сгустившейся темноте. Мысли роились в голове, бессвязные, сумбурные, неясные. словно мозг превратился в серый аморфный студень и перестал работать. Андрей закрыл глаза и положил ладонь на лоб. Перед глазами всплывали различные картинки. Незнакомцы бродят вокруг здания, три фигуры удаляются от корпуса, тусклый оранжевый свет в окнах последнего корпуса. Только сейчас Андрей подумал, что трое сталкеров выглядели весьма несуразно и даже слегка странно. Один коренастый достаточно уверенно шел впереди. Несомненно, именно он решил, что лучше найти другое место для ночлега, и руководил всей их небольшой группой. Второй был высокий, широкоплечий, судя по голосу, лет 25, не больше. Скорее всего, это он предлагал забраться через окно. Третий — среднего роста, щуплый. Двигался так, будто весь мешок давил на его плечи с огромной силой. У него даже автомата не было. И тут до Андрея дошло. Первый сталкер был проводником, как Зураб, а двое других — пассажиры, как они с отцом. А следом за ними пробирались 8 мародеров. Сразу вспомнились их четкие слаженные перемещения. Никаких лишних движений, осторожность и целеустремленность. В какой-то момент Андрею показалось, что он вернулся в прошлое, снова оказался в горячей точке и наблюдает сейчас за тренированными, вышколенными, хорошо обученными наемниками, окружающими блокпост с молодыми и еще не обстрелянными солдатами, солдатами, которыми он командовал. В груди защемило. Андрей знал, что у обитателей последнего корпуса нет никаких шансов. И хотя не так давно он сам едва не начал по ним стрелять, на душе дико яростно скребли кошки. И вдруг все прекратилось. Никаких мыслей, никаких переживаний, никаких чувств. Наступила тишина. Все вокруг словно замерло. Андрей даже не смог бы с уверенностью сказать, бьется ли сейчас его сердце. И лишь спустя какое-то время он осознал, что ждет. Ждет, когда начнется стрельба. Подсознательно он просчитал, что мародеры уже должны окружить здание и приготовиться к нападению. В любое мгновение могли раздаться первые выстрелы, означающие скорую смерть временных обитателей последнего корпуса этого странного недостроенного лагеря. С каждой секундой тишина давила все сильнее. Пальцы непроизвольно сжались на рукоятке автомата. Перед мысленным взором стали проноситься образы. Мародеры-наемники подкрадываются к зданию. Двое у входа, четверо по окнам, двое прикрывают. Тишина стала казаться Андрею просто оглушающей. Звенит разбитое стекло, под ноги ничего не подозревающих сталкеров-солдат падает шумовая граната. Взрыв! Дверь слетает с петель от мощного удара. Мародеры-наемники врываются внутрь, стреляют в одного, второго, третьего захватывают живым, чтобы потом... В голове Андрея все смешалось. Прошлое, настоящее, реальность, вымысел. Он рывком сел. Сердце бешено колотилось. Быстро проверил оружие и поднялся. «Куда?» — сквозь зубы процедил Зураб. «Не дури!» Проводник встал и преградил Андрею путь. «Я с тобой не пойду. И не надо. Счетчик дай, счетчик, быстро. Ты им не поможешь, только сдохнешь напрасно». Андрей не собирался его слушать. Схватил проводника за руку и начал срывать с него устройство. Зураб вырвался и зло прорычал. «А ну, не тронь!» Андрей ринулся на проводника, но тут Николай Витальевич поймал его за рукав. «Сын!» Резко обернувшись, посмотрел на отца диким взглядом и проговорил. «Ты прав. Им надо помочь. Знаю, но прежде тебе надо успокоиться. Немедленно возьми себя в руки», — сурово произнес Николай Витальевич. Андрей еще некоторое время стоял, и даже в темноте был виден безумный блеск его глаз. Но постепенно он начал приходить в себя, зажмурился, несколько раз глубоко вздохнул, сглотнул подступивший горлу ком, потом открыл глаза и кивнул отцу. Николай Витальевич отпустил рукав его куртки. — Зураб! — Андрей снова повернулся к проводнику. — Мне нужен счетчик. Без него я не пройду. Проводник со злобной миной смотрел на него, потом отвел взгляд в сторону. — Зураб! — Да чтоб тебя! — выругался проводник и снял устройство с шеи. — На, держи! Вернешь в целости и сохранности. Ясно? — Ясно, — улыбнулся Андрей. — Я звук отключу и подсветку экрана убавлю, будешь ориентироваться по вибрации. Чем интенсивнее, тем ближе аномалия. А уж справа, слева или перед тобой только по экрану определишь. — Понял. Андрей просунул голову в временную петлю и направился к двери. Вдвоем они сняли щиток. Дверь открылась, и в помещение ворвался влажный, прохладный ночной воздух. Зураб, если что, доведи батю куда нужно, хорошо? Доведу, будь спокоен. Не забудь только, что счетчик обещал вернуть. Верну. Андрей вышел на крыльцо и огляделся. Варяг! Громким шепотом позвал проводник. Возле четвертого корпуса, радужка, возьми левее. Удачи. Спасибо. Вопреки ожиданиям, снаружи оказалось не так уж и темно. Ночной сумрак не был однородным. Сгустки непроглядной черноты перемежались с хорошо просматриваемыми участками. Словно среди руин прятались призраки давно исчезнувших фонарей, распространяя вокруг едва заметное рассеянное свечение. Вибрировать счетчик начал, едва Андрей отошел от корпуса на десяток шагов. Он старался двигаться примерно тем же маршрутом, которым до него прошли сталкеры, а потом и мародеры. Звуков перестрелки пока не было, а значит, у него имелось в запасе немного времени. Однако он не понимал, почему бандиты медлят, чего тянут. Неприятная мысль заставила его сморщиться, словно от горечи. А может, и не медлит вовсе, и все уже закончилось без стрельбы? Но ведь могло разрешиться все мирно. Поговорили, разошлись, или вместе на ночлег устроились. Все равно нужно убедиться. Вибрация стала сильнее. Андрей посмотрел на экран. Справа должна быть аномалия. Он шагнул влево и тут же ощутил, как снова завибрировал детектор. Слева тоже аномалия. Он пробубнил себе под нос пару крепких словечек, вернулся на полшага влево и пошел вперед. Идти, ориентируясь по показаниям счетчика, оказалось не так просто, как он думал. Стараясь не соваться туда, где темнота была особенно непроглядной, и обходя те места, где устройство подавало даже слабые признаки беспокойства, за 15 минут он сумел добраться лишь до третьего корпуса. Цель уже был шестой. И хотя отсутствие стрельбы больше успокаивало, чем тревожило, терять время не хотелось. Счетчик в очередной раз подал сигнал. Вперед проход закрыт. Стиснув зубы и подавив всколыхнувшуюся злость, Андрей развернулся и пошел назад. Добрался до чистого участка и направился в сторону, обходя аномалии. Почему он не видел, чтобы сталкеры или мародеры совершали подобные маневры? Пройдя мимо четвертого корпуса, он вспомнил напутствие Зураба и взял левее. Устройство лишь слегка зажужжало, и Андрей воспрянул духом. Резкое шипение, устремившееся вверх красной сигнальной ракеты, заставило его вздрогнуть. Все вокруг шестого корпуса будто превратилось в фотолабораторию конца 20 века. Следом за срабатыванием сигналки раздались звуки стрельбы. Красно-серый свет ракеты преломлялся в аномалиях и сделал видимым некоторые из них. Андрей обнаружил это с ликованием и поспешил воспользоваться. Тем временем перестрелка становилась все яростнее. Стрекотали калашниковы, короткие очереди перекрывались длинными, иногда к ним примешивался грохот выстрелов из Стечкина. По вспышкам Андрей определил примерное местоположение троих атакующих, остальных скрывали здания корпусов. Начать стрелять сейчас означало выдать свое местоположение и оказаться под огнем на открытой местности. Он решил подобраться ближе. Пока горела ракета, Андрей успел добраться до пятого корпуса. Но потом все снова погрузилось во тьму, почти непроницаемую после света. Вдобавок снова завибрировал счетчик. Экран показывал, что аномальное образование находится со всех сторон. Перепроверив показания, Андрей в отчаянии заметался из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Возле шестого корпуса трескуче громыхнул дробовик. Внутри захолодело. Использование оружия ближнего боя могло означать только одно — дистанция между противниками минимальная, и исход схватки не заставит себя ждать. Снова харкнул дробовик, в ответ несколько раз басовито огрызнулся Стечкин. Последовавшая за этим раскатистая очередь из калаша поставила в перестрелке финальную точку. Андрей остановился. Он не успел. Горечь поражения охватила его, руки опустились. Проклятые аномалии. От злости хотелось выть. Словно в насмешку над ним сработала еще одна сигналка. Осветительная ракета полыхнула в темном небе. Андрей увидел небольшой проход между аномалиями, вполне достаточный, чтобы человек мог осторожно пробраться, и находился всего в двух шагах от Андрея. А дальше, почти до самого шестого корпуса, протянулась полоса чистой земли. «Сволочь!» — сам не зная на кого, выругался Андрей. «Ему бы увидеть этот проход чуть раньше. А может, еще не все потеряно? Может, сталкеры еще живы?» Зачем-то стал он тешить себя надеждой. В любом случае надо разведать обстановку. Когда проходил между аномалий, счетчик дико вибрировал, изо всех сил предупреждая человека об опасности. Но это вызывало лишь раздражение. Будь прибор точнее, то можно было успеть, можно было попробовать спасти. Андрей осторожно выглянул из-за угла пятого корпуса. Как он и предполагал, никого из мародеров снаружи уже не оказалось. Все уже зашли в изрешеченное пулями здание. У входа лежали два тела, чуть дальше в траве темнело еще одно. Значит, троих бандитов сталкеры все же положили. Когда до шестого корпуса оставалось не больше 10 метров, внутри здания прозвучал женский крик, а следом за этим дружный хохот нескольких мужчин. «Какого хрена?» — невольно вырвалось у Андрея. «Откуда здесь могла взяться женщина?» Эта мысль пронеслась в голове уже на ходу. Он устремился к входу, сдернул с крепления светошумовую гранату и бросил ее в окно. От взрыва повылетали стекла, а яркая вспышка слепила даже сквозь закрытые веки. Все находившиеся внутри закричали. Андрей ворвался в помещение. Четверо мародеров катались по полу, держась за уши. Между ними скорчилась девушка в разорванной рубашке, под которой виднелось голое тело, а немного в стороне лежали два трупа. Мародеру, начавшему приходить в себя, Андрей врезал прикладом по затылку. Одним движением подхватил девушку, положил ее себе на плечо и выбежал из корпуса. Осветительная ракета уже погасла, и он отправился в обратный путь, надеясь лишь на свою память и удачу. Глава 8. Барс видел, что терпение Валеры заканчивалось. Битый час они пытались пройти через небольшую поляну, но у них ничего не получалось. «Не пройдем. Нет ни одной лазейки. Может, снова попробуем обойти?» Валера смотрел на траву в 2 метрах впереди. Желто-зеленые стебли мелко дрожали и колыхались, словно от корней поднимались потоки воздуха. «Долбаные аномалии!» «Успокойся! Вот, держи новую слегу!» Барс протянул ему полутораметровую сучкастую палку. «А может, сам вперед пойдешь?» — огрызнулся Валера, пытаясь за грубостью спрятать страх. «Могу и я вперед!» — спокойно ответил Барс. — Только что ты будешь делать, если я в аномалии случайно попаду? Долго тут один протянешь? — Да какая разница? Валера нервно огляделся по сторонам и, уже не пряча страх, посмотрел напарнику в глаза. — Ты же видишь, сколько их тут? Мы тут оба недолго протянем. Это же хуже, чем на минном поле. — И много ты минных полей прошел? — насмешливо спросил Барс. — Не учили тебя в детстве про терпение и труд, которые все перетрут? «Давай потихоньку вон туда». Валера сделал несколько шагов и замер в нерешительности. Тяжело вздохнув, беглый зэк забрал у Валеры палку, взял ее за конец и, осторожно проверяя ей пространство перед собой, пошел в обход дрожащей травы. Через 10 шагов невидимая сила выдернула слегу у него из рук и швырнула в сторону деревьев. Палка со свистом перелетела поляну, врезалась в ствол сосны и переломилась на части. Валера положил на землю одну из 2 оставшихся слег и решил пойти в другую сторону. Взяв вправо и чуть назад, осторожно поводя перед собой палкой, обошел группу деревьев, обогнул показавшуюся странной впадину на земле с примятой травой и зашагал по краю поляны, потом снова свернул за деревья. Барс молча наблюдал за ним. У парня начало получаться, значит, лучше всего пустить его вперед, как, собственно, и планировал раньше, а самому идти следом. Он вернулся назад, подобрал оставленную Валерой палку и пошел по проложенному им пути. Когда поляна осталась позади, парень остановился и принялся помогать Барсу. — Там правее возьми. — Ага, так. — Это дерево тоже справа обходи. — Вот. А теперь налево. С подсказками идти стало легче. Барс внимательно смотрел под ноги, иногда проверяя пространство впереди палкой. «Сейчас налево поверни». Барс выполнил указание, на всякий случай махнув перед собой слегой. «А!» Аномалия сработала с громким хлопком, заставив вскрикнуть от неожиданности. Руку с палкой подбросила вверх. Слега переломилась, и попавшая в гравитационные поля часть разлетелась в мелкие щепки. «Артист, чтоб тебя!» В сердцах швырнул в парня остатком слеги, но не попал. «Я имел в виду...» — Валера не смог сдержать смеха, увидев испуг товарища. «Налево от меня!» «Мне плевать, кого ты имел или не имел», — зло процедил Барс. «Еще раз так пошутишь, я тебе твой смех в глотку запихаю». «Да я же не нарочно, Барс, ты чего? Ну, извини», — сказал Валера искренним, но при этом не переставая улыбаться. «Дальше куда?» — хмуро поглядывая на парня, спросил Барс. И вдруг заметил, как над головой Валеры на расстоянии не больше метра засверкали небольшие бесшумные молнии. С каждой секундой они становились все ярче и длиннее и вытягивались вниз, явно направляясь к человеку. «Артист!» Валера чуть приподнял голову и втянул носом воздух. Видимо, услышал запах озона, но паутины молний над головой не замечал и продолжал безмятежно стоять. «Ложись!» — заорал Барс. Поняв, что парень не собирается реагировать, выхватил пистолет и выстрелил поверх его головы. Валера ничком упал на землю. «Автомат отбрось!» Барс и сам не понял, почему это пришло ему в голову, но командовал при этом так уверенно, что парень мгновенно бросил калаш в сторону. Через мгновение аномалия с треском разрядилась, хлыстнув жирной ослепительно яркой молнией по стволу автомата. Во все стороны полетели куски металла и пластика. «Ух, ё-моё!» — воскликнул Валера и закрыл голову руками. Барс убрал оружие и сказал, «Куда дальше идти?» Как смог быстро, он добрался до товарища, помог ему подняться, и оба посмотрели вверх. Над их головами снова стали появляться небольшие молнии. «Надо уходить отсюда!» — негромко, словно боясь спровоцировать аномалию, на еще один разряд сказал артист, потом поднял автомат и рассмотрел оплавленный ствол. «Выбрасывай, это мусор уже!» Барс взял у парня слегу и пошел вперед. Валера еще раз поднял взгляд на молнии и, уже уходя с опасного места, по-мальчишески бросил в них изуродованный автомат. Аномалия отреагировала на подобную дерзость лишь легким потрескиванием. Ближе к вечеру оба уже настолько выбились из сил от постоянного напряжения, что едва переставляли ноги. Как только выбрались из леса полосы, решили устроить привал. «Такими темпами мы до Кобелева будем год добираться», — проговорил Валера, устало брякаясь на траву. Барс присел рядом. «Нам нужен проводник». «Нужен», — согласился парень. Мысль крутилась в голове последние несколько часов, но никак не получалось придумать, как найти и, самое главное, как заставить проводника помогать им. — Надо развести костер, — предложил Валера. — Глядишь, кто и заглянет на огонек. — И что дальше? Все бабло ты слил сержанту. — Слил. А лучше, если бы нас забрали? Барс не ответил. Парень был, конечно, прав, но что теперь делать? Оба замолчали, размышляя. Потом Валера снял со спины рюкзак, поставил его себе на колени, вздохнул и сказал. — Ладно. Ты разводи костер, а я пока покумекаю, как нам без денег заполучить надежного проводника. Прежде чем командовать, усы отрасти, сопля. Парень театрально закатил глаза и шумно выдохнул. Барс, не усложняй. Ну давай я костер разведу, а ты придумаешь, как сталкера уговорить. Да сиди уж, а то, пожалуй, разведешь, что на дым полокруги сбежится. То нужен и не нужен. Он отправился собирать сушняк для костра, при этом иногда поглядывая на своего спутника. Парень с серьезным видом копошился в своем рюкзаке, потом отставил в сторону и стал копаться в мешке Барса. Но никаких личных вещей все равно там не было, поэтому возмущаться не имело смысла. Еда, оружие, медикаменты — в общем, все, что собрали у Зиновия. А если что-то из этого поможет решить проблему с проводником — то и хрен с ним, пусть копается. Костер Барс развел яркий и почти бездымный. Вытащил из мешка консервы и чай. — Барс, а ты раньше в спецподразделениях служил? — спросил друг Валера. — Типа того. Я просто все вспоминаю, что произошло в доме Зиновия. Скажи, а если бы я тогда не сказал, что меня в зону голоса позвали, ты бы меня спас? Барс хмыкнул про себя. А паренек-то не только врать умеет, но еще и мозгами шевелить. — Хочешь совет? Выброси все из головы, и спать лучше будешь. — Пытаюсь. Барсу было абсолютно плевать на душевные переживания Валеры. Его волновало только одно — собственное выживание. Он все еще не знал, кто и зачем позвал его сюда, для чего он нужен здесь. Все время с момента их проникновения в зону не оставляло ощущения, что за ним кто-то незримо наблюдает. — Ты голоса больше не слышал? Так как раньше нет, — покачал головой Валера. Несколько раз казалось, словно шепчет кто, и все. Хотя не могу избавиться от чувства, будто за мной следят, ждут, когда мы доберемся до нужного места, чтобы там сообщить о цели всего этого представления. Такая же ерунда, — кивнул Барс. Как думаешь, много нас таких? Может, и много, — пожал плечами парень. Появилось острое желание выпить чего-нибудь покрепче чая, но алкоголя в рюкзаках не имелось. Неожиданно в разрывах серых туч показалось закатное солнце и окрасило все вокруг багряной тона. «Красиво как!» — задумчиво протянул Валера. Среди деревьев мелькнула серая фигура. Увлеченный красотой пейзажа, парень ее не заметил, но она не укрылась от внимательного взгляда беглого зэка. Барс потянулся, неспешно поднялся, подхватив автомат, и сказал: «Пойду отолью». «Да ты настоящий романтик», — саркастически заметил Валера. «Ага, что есть, то есть», — не стал спорить Барс. Едва зайдя за деревья, он схватил с земли несколько сухих веток и бросил перед собой, пробежал безопасный участок, снова подхватил ветки и швырнул вперед. Аномалий здесь было мало, и после нервного дневного перехода Барс теперь чувствовал себя почти уверенно. Добравшись таким образом до нужной позиции, он снял автомат с предохранителя и затаился. Валера по-прежнему сидел у костра, наблюдая, как солнце медленно скрывается за тучами. Вскоре небо снова стало привычно серым, и землю окутали сумерки. Человек вышел из леса примерно в том месте, где и ожидал Барс. В серо-зеленой камуфлированной куртке и штанах, с автоматом в руках и вещмешком за плечами, он, крадучись, приближался к костру, обойдя Валеру со спины. Барс выбрался из засады и пошел следом. Незнакомец бесшумно подошел к парню почти вплотную, словно в сомнениях потрогал нож на поясе, но почти сразу ему в ребра сзади уперся ствол автомата беглого зэка. «Артист!» — позвал Барс. «К нам гости!» Валера тут же вскочил и обернулся. Какой-то миг он выглядел растерянным, но быстро взял себя в руки. Барс отобрал у сталкера автомат и толкнул к костру. Тот упал, но без каких-либо эмоций поднялся, сел и протянул руки к огню. Сталкер улыбался. — Чего улыбишься? Палец на спусковом крючке готов был сжаться в любую секунду. — Я думал, что вы совсем смешные. Слово «смешные» прозвучало так, будто он произнес «лохи». Ни охранного периметра, ни сигнальных ракет, костер развели, что за километр видно. Оказалось, ошибся. — Ты кто? — спросил его Валера. — Меня Лыка зовут. Слыхали обо мне? — Нет. — А должны? — Меня многие знают, — неопределенно ответил сталкер. — Вы мародеры? Может, калаш вернете? — А в зубы прикладом не хочешь? — осведомился Барс, разглядывая гостя. Лет 40, с небольшой ровной рыжей бородой и такими же усами, коротко стриженный, глаза темные, с хитрым прищуром. Физически не сказать, чтобы крепкий, но подвижный и явно не рухля. — Нет, — сразу стал серьезным незнакомец, — в зубы не хочу, тем более прикладом. А вот пожрать не отказался бы. Его взгляд жадно пробежался по консервам. Он быстро снял из-за спины вещмешок, распустил завязки и сунул руку внутрь. Барс приготовился нажать на спуск. — Эй, ты че, смешной, не стреляй, я захотел свою долю к общему столу добавить. Лыка достал из мешка пищевые брикеты. — Чем богат? — Куда направляешься? — спросил Валера. — Домой иду. Жратва почти кончилась, патронов тоже мало. Барс вспомнил вопросы, которые задавали ему встречные сталкеры. — С хабаром совсем плохо? — А! — сталкер разочарованно махнул рукой. — Неудачная ходка. Говорят, какой-то новый мутант объявился. Все самые ценные артефакты забирает. Вот он, похоже, все и собрал. — Ну, бывает, — добродушно поддержал Валера, не представляя, о чем речь. Ведь пока они с Барсом шли, ни одного мутанта не встретили. Угощайся. Вот за это спасибо, а то я трое суток на одних брикетах. Скоро гадить ими буду. Дождавшись, пока сталкер насытился и удовлетворенно крякнул, Валера спросил. — Лыка, слушай, а ты не мог бы для нас проводником поработать? — Не, я пассажиров не беру. Не обижайтесь, но с вами мороки больше, чем прибыли. Хорошие деньги предлагаем. Зря отказываешься, тем более, что ходка у тебя пустая. Показывай. Что? — не понял Валера. Хорошие деньги. Как работу выполнишь, так увидишь. Ха! Так у вас что, налички нет? Ну вы смешные. Нет, мужики, нам с вами не по пути. За хавчик, конечно, спасибо, но я, наверное, пойду. Автомат отдадите?» Барс оценивающе посмотрел на сталкера. Он так и знал, что ничего не выйдет. Никто не согласится их вести за обещание хороших денег. Барс надеялся, что артист что-то придумал. Но так поговорить он и сам мог. Придется брать все в свои руки и просто заставлять сталкера отвезти, куда им нужно. Хотя, конечно, подобное решение проблемы чревато последствиями. Лыка легко мог сбежать или, что хуже, завести их в какую-нибудь ловушку или, к примеру, не заметить аномалию. Но что остается делать? «Да, конечно», — все так же доброжелательно сказал Валера, немало удивив товарища. Парень хотел взять оружие из рук Барса, но зэк не отдал. Валера повернулся к товарищу и сказал, «Ну, пусть хотя бы посылку от нас передаст». Барс нахмурился, не понимая, о чем речь. Парень молча смотрел на него, протянув руку. Какую-то секунду беглый зэк колебался, но потом решился и поддержал непонятную игру актера. Сохраняя на лице недовольное выражение, он протянул автомат. «Ну, на нет и суда нет», — сказал сталкеру Валера. Лыка потянулся за оружием, но парень прижал автомат к себе и спросил, «Посылку от нас в город передашь?» «Говори кому и давай, что передать», — нетерпеливо ответил сталкер. «А то темно сейчас будет, я не хочу тут ночевать». «Сейчас достану», — сказал Валера, поднялся, прошел мимо сталкера, одной рукой протянул ему калаш, а другой быстро достал что-то из кармана. Короткое движение, и сталкер схватился за шею. «Эй!» — он посмотрел на Валеру диким взглядом. Парень с улыбкой показал сталкеру, а затем бросил к его ногам пустой шприц. — Ты чё, смешной? Лыков вскочил на ноги и схватился за автомат, направив ствол на парня. — Ты чё мне вколол? Барс взял его на прицел, а Валера спокойно сел на свое место и продолжил есть. — Говори, а то пальну. Зачем уколол? Лыка ощупал рукой шею, с недоумением рассмотрев на пальцах размазанную каплю крови и, вытаращив глаза, уставился на Валеру. На Барса он не обращал ни малейшего внимания. Артист спокойно смотрел в огонь, словно не на него направляли сейчас автоматный ствол. Лыка быстро присел, схватил левой рукой пустой шприц, осмотрел его в поисках маркировки. «Последний раз спрашиваю, чё вколол?» Лыка дернул затвор автомата. Палец беглого зэка напрягся на спусковом крючке. И только актер вел себя так, словно все это его не касалось. «ДНФК-7», — ответил наконец Валера, дожевывая тушенку. «Дихлоретан натрий-феррум-кальцианид-7». По лицу Лыки читалось, что расшифровка аббревиатуры ему ни о чем не говорит. «Ну, яд, яд, так понятнее?» Валера спокойно отправил в рот еще кусок мяса из банки. «Ты это зачем?» Сталка тяжело задышал. «Зачем, я спрашиваю? Совсем, что ли, смешной?» «Я-то, может, и смешной, а вот ты будешь мертвым через сутки, если, конечно, противоядие не примешь. Врешь ты все, смешной. Так я и поверил, что вы тут специально с ядом сидели, лыку ждали. Ухожу я. А вот тебя, смешной, за это зона обидит. Ты лыку ни за что обидел, а зона тебя. Прощевайте, смешные. Лыка... А ты случаем легкого такого спазма не чувствуешь? Как будто немного трудно стало дышать. Валера был спокоен и лишь слегка кривил губы в насмешливой улыбке. Лыка напряженно посмотрел на него, потом перевел взгляд на невозмутимого Барса и вдруг шумно сглотнул. «Увеличено слюноотделение», — монотонно продолжал Валера. «Потеют ладони, появляется напряжение в бедрах. А вот как почувствуешь, что кольнуло в левом боку, а вдоль позвоночника мурашки бегают, считай все, обратный отсчет пошел». Лыка, прикрыв рот, смотрел на актера, но словно не видел его. В тишине было слышно, как в животе у него что-то булькнуло. Вдруг сталкер крупно вздрогнул, схватился рукой за левый бок и враз обмяк. «Какие же вы смешные!» — сказал он страдальческим голосом, опускаясь на землю. Валера с циничной улыбкой вынул из кармана три разных капсулы и сказал, «В одной из них противоядие, в другой — абсорбент, замедляющий действие яда, в третьей — катализатор, наоборот, ускоряющий его». «А ты смешной!» — злобно процедил Лыка, дернувшись вперед. Одно безобидное слово заменяло ему все возможные варианты нецензурных ругательств. «Ты что, издеваешься?» Казалось, что сталкер вот-вот набросится на парня, а Валера продолжал играть. «Все просто. Нам надо добраться до Кобелева, потом попасть в Фелисово и на Андреевские выселки. Ты нас туда проведешь, а взамен получишь противоядие». «До Кобелева вы хрен отсюда доберетесь, больше недели уйдет, ежели бегом и налегке. А с пассажирами дней 10, не меньше. Если на Фелисово дня 4, может 5, и до выселок не меньше. Не обсчитался малость?» Сталкер прожигал Валеру огненным взглядом. Парень ухмыльнулся. «Не обсчитался. С помощью абсорбента можно замедлять его действие. Будешь принимать по капсуле в день и хоть неделю без противоядия живи, правда, потом все равно нужно будет его принять». Валера печально покачал головой, показывая, насколько глубоко проникся положением Лыки. Барс уже в который раз ловил себя на мысли, что не понимает, как можно нести подобную ахинею с таким серьезным видом, да еще изображать подходящие к ситуации эмоции. Но самое главное, что жертва обмана, похоже, верила каждому слову. «Ну что, договоримся?» Лыка молчал. «Не злись», — уже миролюбиво произнес Валера. «Мы же не звери. Держи». Он достал еще одну капсулу и бросил сталкеру. «Так уж получилось, что денег у нас с собой нет, а попасть в указанный пункт очень нужно. А как выйдем обратно, рассчитаемся». Сталкер с полминуты рассматривал капсулу. Барс с замиранием сердца смотрел, как пальцы Лыки крутит белый овальный контейнер с порошком внутри. Это был критический момент. Если проглотит, значит, поверил, повелся на вранье артиста. Если нет, то, скорее всего, начнется стрельба. Барс не сомневался, что успеет выстрелить первым, но все равно непривычное волнение, похожее на азарт, заставляло кровь быстрее бежать по жилам. Сталкер опустил руку, и палец Барса второй раз за последние 10 минут начал сжиматься на спусковом крючке. Лыка пробормотал: «Чтоб тебя радужка раскрасила, смешной», потом сунул капсулу в рот. «Теперь можно было перевести дух». «Да ты присаживайся, в ногах правды нет», — покровительственно предложил Валера. «Вы чё, шпионы какие?» «С чего ты взял?» Валера снова плетал тушенку с таким видом, будто ничего важнее сейчас в мире не существовало. «Да приемчики у вас уж больно подлые», — с кислой миной ответил сталкер. «Я такие только в кино видел. Не думал, что на себе испытать случится». Артист ответил лишь загадочной улыбкой. Лыка покачал головой, отвернулся в сторону и помолчал несколько минут, борясь с обидой. Потом спросил: «Наши или тамошние?» Он неопределенно кивнул, очевидно имея в виду за границу. «Свои, Лыка, свои мы. Оно и видно, сволочи. Попросили бы по-человечески, я бы, может, и так согласился». «Мы просили, ты отказал, тем самым не оставив нам выбора. Ты присаживайся, присаживайся. Поешь, а то в начальной стадии воздействия на организм яд может вызывать голод». Сталкер присел и нехотя стал есть. Видно было, что ему сейчас не до еды. «А, еще знаешь что?» Валера оторвался от тушенки и обеспокоенно похлопал себя по нагрудным карманам, где лежали капсулы. «Я все время путаю, в каких противоядие лежит, а в каких катализатор. Одновременно тоже принимать нельзя. Глаза полопаются от резкого скачка давления. Намек понятен?» «Понятен», — недовольно фыркнул Лыка. «Ну и отлично», — снова улыбнулся Валера, вполне удовлетворенный тем, как разрешилась ситуация. Но Барс подумал, что ему этой ночью...